Так, ну что, мои дорогие, начинаем нашу тусовку, да? Для милые дамы и красавицы, которые пришли чуть попозже, у нас необычный день сегодня, 11.11, у нас будут съемки. Там молодого человека симпатичного зовут Намо, он фотограф. Он будет снимать в основном, разумеется, самого неотразимого. Да, но помимо неотразимчика будут другие попадать в кадр. Если у вас нет возражений, да, чтобы вы попадали, ну тогда прекрасно. Не надо специально позировать, все равно ваш ракурс будет самым удачным. Мы сегодня говорим о Пифагоре и о сюжетах с ним связанных, а именно о числах, о ритме как основе бытия, о священной гармонии чисел и о том вкладе, который внес Пифагор, один из величайших людей за всю историю человечества. Какой вклад он внес в сокровищницу знания естественно-научного, общедоступного, скажем так, например, математика, астрономия, медицина, музыка. И какой вклад он внес в сокровищницу знания эзотерического, поскольку с Пифагора очень много началось в мире. Один из, это его портрет скульптурный античных времен. У него очень большая иконография, то есть вот множество изображений. Вы можете видеть его, очень такой популярный человек был. Один из самых популярных персонажей в античности и в христианстве. И всегда он упоминался с неизменным уважением. Это исторический персонаж, а не миф. То есть это не, ну знаете, как бывает, основатели религий или там пророки, о них трудно сказать, были ли они вообще на свете, или это такой литературный персонаж, который потом обрел жизнь. А вот этот был точно совершенно. О нем писали еще при жизни с почтением и уважением, писали и после. Но, разумеется, он жил очень давно, он родился, видимо, в 590 году до нашей эры. Это было по-честному давно. И, конечно, его биография, которая дошла до нас, она противоречива. Источники спорят друг с другом. Его описывал, там, скажем, такой Порфирий, греческий биограф, описывал его Ямблих, великий философ, который сам по себе был значительным человеком, и он, когда описывал философскую систему, на которую он опирался, ссылался на Пифагора, как на краеугольный камень. Писал Диоген Лаэртский, писали еще античные авторы, и каждый, в общем, свою версию предлагал. Так что трудно сказать, что правда, что нет. На чем все сходятся? Он родился в городе Самос, есть такой город, ну, был, сейчас нет, в Греции. Такой довольно известный тогда был город, известный своими вольностями и тремя вещами. Вольнолюбием жителей, они не терпели никакой тирании, свергали всяких тиранов. Второе, там славились люди любовью к философствованию и к наукам. И третье, там были эти спортивные юноши, которые часто побеждали на Олимпийских играх, что приносило их родному городу славу на всю Элладу. Вот Пифагор прекрасно в себе воплощал все эти три черты, которые присущи были его родному Самосу. Мы знаем имена его родителей, и мы знаем обстоятельства его рождения. Вот они как-то так подозрительно одинаково описаны. И обстоятельства его рождения очень напоминают, например, рождение Иисуса из Назарета или других персонажей таких полумифологических. Таким образом описывали рождение каких-то людей, которые потом сыграли в жизни человечества огромную роль. Стали учителями, основателями школ, течений. Люди, которых складывались легенды, повествующие о том, что это не просто обычный человек, а это какой-то вот человек, дарованный с неба. Родители его путешествовали по Финикии, это нынешний Ливан, и зашли в город Сидон. Сидон существует до сих пор на юге Ливана, рядом с границей с Израилем. А теперь это деревушка, а тогда был город, цветущий, огромный порт, один из крупнейших на Средиземноморье. И они путешествовали, это всегда, и сейчас, особенно в древности, была вещь небезопасная, зашли в храм к Пифии. Пифия – это такая женщина-прорицательница. И вот она, сидя на своем золотом стуле с тремя ножками, не ответила на вопрос отца, успешным ли будет путешествие, а сказала, это, мол, ерунда, а вот главное, что твоя жена носит в утробе сына, не просто ребенка, а сына, причем того сына, который будет светочем человечества, который очень много потрудится на благо всех людей и превзойдет всех умом, красотой и дарованиями. Вот так. Он обрадовался, жену свою переименовал, она стала Пифаида, то есть женщина, которая почитает Пифи. А когда родился сын, они назвали ее Пифагор, то есть предсказанный Пифией. Пифагорас, да? Так по-гречески. Предсказанный Пифией. И вот эти вот чудесные обстоятельства его рождения все биографы скрупулезно подчеркивают. Он рос необычным парнем, хорош был собой, силен, сложен как Аполлон, красавец и силач. Победил на Олимпийских играх. Некоторые говорят, что он победил один раз, это уже достаточно. Другие говорят, он побеждал 4 раза. Это фантастика. Столько лет, тем более в кулачном бою, то, что называлось панкратий. Это как бокс современный, но гораздо тяжелее. То есть без перчаток, перчатки же смягчают, и там не по всем местам можно бить в боксе, а тут можно бить, ну не ногами, только руками. В любое место, и на руки вместо перчаток наматывались ремни со свинчаткой. То есть удар страшный, вырубающий. Если удар пропустить, можно, да, можно тут же отправиться ко всем богам. Вот как можно? Это 4 цикла, это 20 лет подряд. То есть его постоянно били по голове. Это способствует изучению философии. Ну, может быть, легендарный момент. Но даже если он один раз победил, это уже здорово. Некоторые говорят, нет, победил другой его тезка из подобных краев, а он вообще не занимался никаким спортом. Хорош был, да, собой, но на спортивной арене успехов не имел. Но вот есть легенда, любопытная, о том, что да, он участвовал в Олимпийских играх, победил всех легко, и когда он победил в финале своего соперника, ну, поскольку был финал, и все было поставлено на карту, то уже, значит, никто себя не берег, и дрались по-честному, и он от души приложился и вдарил этого своего соперника и убил. Ну, не со зла, а это не считалось преступлением. Ну, если ты слабый, не ходи на ринг, да, такое дело, сиди дома, все овец. Если ты вышел, то извини, но все последствия все на себя принимаешь. Гибли бывало, особенно, кстати, часто не в панкратии, не в боксе, а в колесничном беге. Лошади сбились, понесли, выскочила ступица от колеса, ось и труба. Но участвовали парни, потому что это же адреналин и это престиж. Победитель, естественно, был всеобщим любимцем. Убил он этого своего соперника, это само по себе его потрясло, и когда его награждали лавровым венком, он плакал, вместо того, чтобы радоваться. А кроме того, пришла, оказывается, он был женат, его соперник, пришла его молодая жена, с ребенком. И сказала, боже мой бедный муж, вот он, значит, ради меня хотел заработать. И пошел, я его отговаривала, а теперь его нет. И это событие абсолютно перевернуло, мол, его жизнь Пифагора, и он подумал, уже не вернешь убитого. Но он деньги, мол, все, там немалая сумма выплачивалась, да, помимо почета были и деньги. Он все отдал этой бедной молодой вдове, не сказал, что это он убил. Он сказал, вот я просто там мимо проходил, вот возьми. И сказал, что он в жизни больше не поднимет ни на кого руку, хотя его звали в армию, там, и телохранителями, и еще продолжают спортивные дела. Был категорическим противником спорта, насилия и войны. Вплоть до того, что он был противником убоя животных и был убежденным вегетарианцем. И говорил, кто ест, кто убивает животных, чтобы съесть их плоть, тот легко убьет и человека. Ну, это спорный тезис. Вы любите колбаску? Да? Ну, я не продолжаю. Не всякую колбаску видно, ее потому и маскируют, чтобы не провоцировать людоедские настроения. Это ж так, а то, знаешь, возьмешь колбаску и сразу. Ну вот. Да, вот такие, значит, про него рассказывают истории, очень характерны. Даже если это миф, а очень похоже на миф, уж больно сладко. Уж больно сладко. Но это характерная история, вот о нем такое рассказали. Он был человек очень совестливый и склонный к морализаторству. Среди греков он выделялся, вот учение его и сам он, личность его, они выделялись тем, что он постоянно акцентировал этические моменты, как следует себя вести, не как добиться славы, поклонения, не как обессмертить свое имя. Для греческого юноши это было самое главное на свете. прославить себя, свое имя, своих родителей, свой дом, свой полис, город, всю Элладу. Вот это было то, ради чего полагалось жить. А он говорил, это не важно. Важно, как ты живешь и каким образом слава завоевана. Это его радикально отличает от всех греческих философов. И на вопрос, откуда это все взялось у него, нет однозначного ответа. Все сходятся на том, что он путешествовал. Он обошел всю Элладу. Ну, Греция, сколько там той Греции, это же Московская область. Но для греков тогда это казалось довольно большой территорией, вся их необъятная родина. Но помимо этого, он был в Финикии, на своей родине в Сидоне. Он жил среди евреев в Израиле. Он дошел до Египта пешочком и жил в Египте, жил в Фивах и был принят жрецами. Ушел в Персию. Одни говорят, он специально сдался персидскому царю Камбизу, сказал, типа, я хочу наняться к тебе в гвардию, он же был здоровяк, и его забрали в Персию. И он познакомился с персидской культурой, медийской, и, говорят, даже дошел до Индии. Ну, так ли это, Бог его знает. Люди, которые писали про Пифагора, говорят, что в браминских списках, в переписке браминов, индийских учителей, между собой упоминается такой Йованичария, то есть как бы учитель с Явана. Яван и Иония, это Греция. Некий греческий ученый. Ну, может быть, в самом деле Пифагор. Не подтверждается. Поскольку сам он не оставил ни одной написанной строчки, он не писал принципиально, как и Сократ. Он считал, что мысль изреченная есть ложь, и записывать слова нельзя. Они меняют свой смысл. Искажается мысль. В этом плане, как бы в европейской культуре, в новой европейской, ему нечего было бы делать. Он полностью человек культуры той. Он считал, что вообще в записывании смысла нет. Простой народ, плебс, ты с записями не вразумишь, они же неграмотные. И то, что ты им говоришь, это вещи настолько элементарные, что их нет смысла записывать. Ну, типа там, надо мыть руки, да? Скажем, нельзя убивать животных, нужно с почтением относиться к ближнему, ну и так далее. То есть это банальности. А тайную мудрость нельзя записывать, потому что тогда ее прочтут все, она перестанет быть тайной. Таким образом, записывать ничего не надо. Немногим ученикам вот устно проповедую, и вот так, собственно, знание и распространится. Он рассказывал о себе много, но тут тоже сложно отделить правду от мифа, от вымысла. Ну, например, Пифагор верил в переселение душ, в метемпсихозис. Откуда он эту идею мог подчеркнуть? От каббалистов, поскольку каббала переселение душ признает, или из Индии. Потому что никто из окружающих других народов, ни сами греки, ни персы, ни египтяне не верили в переселение душ. А он верил. И эту идею настойчиво пропагандировал. И он, по его словам, он помнил свои 4 предыдущих перерождения, называл точно там имена, фамилии, даты. Ну, то есть вот ориентировался. Но поскольку этого никто кроме него не помнил, проверить было нельзя. Он утверждал, что он участвовал в Троянской войне, которая была очень давно, да? И узнал щит свой, вот как-то он шел по базару, сказал, вот щит, с которым я сражался со стороны Менелая во время Троянской войны, и вот когда я этим щитом прикрывался, он нанес мне удар и убил. Вот как к этому рассказу относиться? Он рассказывал при большом стечении народа среди многих своих учеников. Ну вот, такое дело. Поэтому, когда он говорил, например, о своих путешествиях по Индии, Персии, Египту, вот что тут находка троянского щита, а что правда. А кроме того, может, он правда узнал свой щит? Вам не случалось узнавать в никаких предметах вещи из ваших прошлых жизней? Мне что-то всегда казалось, что я в прежней жизни бывал в городе Амстердам, хотя тогда я точно знал, что я там не был, и более того, думал, что никогда не буду. И оказавшись в городе Амстердам, вот есть такой город, хотя большевики уверяли, что нет, но оказалось, есть. Не только мытище. Оказалось, что он не очень-то похож на то, что я видел. Я там искал те уголки, которые я там видал, но что-то не нашел я. И вот потом подобная же ситуация была с городом Мадрас индийским, но там я еще не побывал. Вот если я узнаю в Мадрасе, когда побываю, надеюсь побывать, те места, которые я так четко помню из всех своих вот этих видений, да, тогда вот будет о чем говорить. Но Амстердам как-то нет. Может быть, его снесли, тот Амстердам, который был связан со мной. Недоброжелателей же полно. Может, все-таки назывался не Амстердам? Не, он был именно Амстердам. Ну, так и было, заявлено было. Хотя там много дамов в Голландии, да? Но это был именно Амстердам. Я не знаю, к этому относиться. И тут как бы ну, такой обывательский здравый смысл говорит, что все ерунда, какие там еще переселения душ в прежней жизни. С другой стороны, чем дальше, тем больше убеждаются люди, что что-то в этом есть. И, конечно, это не пустые слова. Кто из вас читал толстенный роман Ивана Ефремова «Лезвие бритвы»? В свое время это была бомба для советского мировоззрения. То есть вот там идея переселения душ и прежних жизней, да, она, так сказать, четко проводится. Да, там кого-то ученый берет охотника, ну, совсем простого мужика, Гирин, который, ну, никак не мог ничего этого выдумать, и он раскручивает его предыдущие жизни, да. Это в свое время было абсолютной сенсацией для советской целомудренной интеллектуальной среды. Такая была дефлорация индийской культурой. Ефремов. Так что, ну, не знаю, будете ли вы читать. Знаете, что эти идеи, они как-то никогда не умирали. Всегда люди думали о прежних жизнях, о метампсихозисе, о переселении душ, по-разному называя их. И, на самом деле, великие учения, они никогда не отказывались от этой идеи. То есть, эта идея как-то всегда человечество грело по-настоящему. Может быть, просто Пифагор сказал впервые западному греческому, да, грекоговорящему, западному слушателю, зрителю, читателю, те вещи, которые на Востоке были известны, и он как-то переложил это на их понятийный аппарат. Он же очень многое сделал в этом плане, вот в смысле моста культур. Он, например, впервые перевел на греческий язык слово «каббала», именно «каббала» как доктрина, и перевел ее словом «философия», «мудрость всеобъемлющая». Вот мудрость, которая все собой объемлет. Греки не знали, что это такое. Для них мудрость, как для нас, это была некая отрасль знания, да? Есть математика, механика, кораблестроение, да? Есть изготовление музыкальных инструментов, есть воинское искусство, есть юриспруденция. А что такое общее? А вот наука, которая как бы все собой объемлет, вот такого не было. И Пифагор же первый назвал себя философ. До этого мудрецы называли себя по-иному. Они называли себя людьми знающими. Вот если кто знает французский, по-французски ученый называется savant, знающий. Потом такой знающий, да? А Пифагор назвал себя философом, человеком, который ставит целью жизни познать мудрость мира. Он не утверждает, что он знает, он хочет этого. Это гораздо скромнее, согласитесь. Но, с другой стороны, гораздо глубже. Да? Самый подход к проблеме совершенно иной. Пифагор, безусловно, был знаком с каббалой, как он был знаком вообще с еврейскими законоучителями. Он читал Библию. Он читал, безусловно, халдейские письмена. Он знал мудрость Месопотамии и Вавилонии и персов. И был знаком с египетскими мудрецами. То есть это был первый в мире энциклопедист. Был первый человек на свете, который соединил в себе, не механически, а именно творчески, соединил в себе разные традиции, разные верования, разные виды мудрости, принципиально разные. У него есть интересная фраза. Он оставил афоризмов, десятка три до нас дошло. Я думаю, их было больше. Тысяча, но то, что уцелело, штук 30, и все вполне нормально. Есть такие трюизмы, совсем банальные, а есть очень интересные. И, например, вот первая у него мысль такая. Прежде чем судить о нравах и обычаях некоего народа, выучи прежде его язык. Это прекрасная фраза. Если бы люди следовали этой мысли, они бы жили гораздо счастливее. Вчера, после того, как я закончил свою гениальную, ну, просто талантливую передачу на «Эхе Москвы», там чудесный один мужик, Борис Алексеев, музыковед, джазмен, музыкант, чудный абсолютно персонаж. К его чести надо сказать, что за 10 лет сотрудничества на «Эхе» он никогда не пришел на свой эфир трезвым. эта верность традиции, она не может не восхищать. Его обожают все. Вот, он добавляет в процесс, очень хорошо. И он приглашает, он или приносит с собой, у него уникальные какие-то там фонотеки, таких записей нет вообще ни у кого, не только в Москве, а чуть ли там не по всей Европе. Ему дарят, там обмениваются, в общем, он такой вот коллекционер. И к нему приходят музыканты без проблем, потому что он всех знает, и они все с ним на «ты», и они играют там в студии. И он пригласил двух женщин из Украины. Они пели, великолепно, кстати, пели и русские романсы, украинские песни, русские, украинские. И он, и его там соведущий, который был гораздо трезвее Алексеева, но гораздо глупее. Вот они, значит, при любом звучании украинской речи, они непременно считали своим долгом повыеживаться по этому поводу, да? Повыхнябываться. Вот все их звучание украинского языка им казалось таким, блин, смешным, каким-то диким, нелепым. Они все это как-то, значит, по-дурацки. Можно я употреблю талмудический термин? У нас же только видеосъемка, а у тебя нет. По-блядски переводили, да? Своеобразно. С таким идиотским жлобским вышучиванием, да? То есть получалось, что, значит, вот на русском как все классно звучит, а украинский это язык не то, что жлобов, просто недоноска, вот тупорылых идиотов. Как сказать помягче? Это очень спорный тезис. Мягко говоря. Можете себе представить, как для поляка звучит русский язык. Да? Или там для болгарина, чьи языки гораздо, болгарский язык гораздо древнее, письменность болгарская, потом, значит, была перевоссоздана здесь, и теперь ею пишут вот эти вот дикие русские слова, да, мы говорим, не замечаем их дикости. На самом деле, по-болгарски должно звучать. То есть это очень странный путь, когда свое кажется таким изумительным, а все окружающее таким тупым и ничтожным. Ну а уж как русскоговорящие люди пытаются выучить языки других народов, это просто вошло в пословицу. Да? Ту-ти-ту-ту-ту, да, это все заменить. Вот завет Пифагора я вам очень советую вспомнить. Кто из вас будет отправляться в какие края дальние? От Украины до Америки. Хорошо бы, конечно, хоть примерно говорить на языке, чтобы хотя бы на улице, да, понять, что тебе говорит человек. О чем говорят люди? По радио, там, в толпе, в такси, да, в ресторане. Это очень помогает. Я пытался всегда по-честному, ну, не всегда получалось. Конечно, попадаешь в Венгрию, ощущение полного идиотизма. Ну, то есть, они же говорят, но никаких нет шансов никак понять. Почему у нас говорят на улице, в ресторане? Представляете, люди, которые попытаются выучить русский, будут прислушиваться, к чему говорят вокруг. По-разному говорят, Галочка, по-разному. Ну, разные говорят. Я думаю, все как везде. Во-первых, говорят ошметками. Фразы. Как везде. Как везде. Как везде. Но, а как? Люди говорят на улице, они же не говорят в салонах, да? Там речь искусственная. Живая реальность на базаре, да, в дискотеке, в кафе, ну как, на работе, в офисе. Я как-то пыталась послушать со стороны, что слышат иностранцы. Не-не, они все понимают. Все они отчетливо понимают, не переживайте. Если выйти на Нью-Йоркскую улицу, даже со знанием английского, я тоже вас уверяю, что кайф будет еще тот. Я помню свои ощущения от Нью-Йорка впервые, когда вот я познакомился там с мужиком. Он был мой коллега, преподаватель университетский, и тоже, как и я, водил экскурсии. У нас было такое двойное совпадение. Да, по Нью-Йорку. И мы, значит, с ним там, он меня проводил по каким-то местам хитрым, интересным, и сели, значит, мы в кафе. И вот мы с ним разговаривали часа 4, никакой проблемы у меня не было. Все я понимал, все прекрасно, да, и тут пришли к нему друзья. Он говорит, сейчас придут ребята, я вас познакомлю. И вот пришли парни, девки, ну, мужики, дамы, да, и они стали, он же познакомил, все. Они стали говорить между собой. Ну, китайский аэропорт. То есть объявление прозвучало, но хрен знает о чем. То есть вот вам живой язык, да. Но они увидели, да, значит, растерянность на моем красивом лице. И перешли на такой язык, которым обычно говорят с иностранцами. Да? Вы же понимаете, что для тупых выходцев с других краев следует говорить, как я сейчас. Вот это, блин, я и понял. Но когда они говорят обычно, в своем обычном темпе, да, со всеми этими припайбасами, да? Поэтому крыша уехала, крыша приехала, да, крыша отъехала. Помедленнее, погромче, пожалуйста. Да. Да, и без вот этих всех дел. Это так всегда. Но Пифагор, возвращаясь к нему, я не знаю, что он там слышал на базаре, в Египте, в Фивах, или там в Иерусалиме, или где-нибудь в Персиполисе, в Вавилоне, но он, я думаю, постиг не только мудрость, я думаю, он постигал и характер тех народов, среди которых он жил. Ибо ни об одном народе не сказал ни одного худого слова. Это для грека очень удивительно, поскольку вы знаете, что греки всех делили на эллинов, соль земли и варваров, то все остальные жлобы, которые вокруг, это варвары. Да? Вот вчера мы видели такой подход на передаче Бориса Алексеева, что очень грустно. Потому что от пьющего человека я такого не ожидал. Все-таки брат по крови. Да. А вот он был убежден, что все народы равно хороши. Не отличался греческим таким традиционным и привычным национализмом. И мудрость всех народов призывал изучать. Он учился вещам, я думаю, эзотерическим, и учился вещам конкретным. Но Пифагор с чем ассоциируется? Математика. Ну, разумеется, да. Теорема Пифагора – основа нынешней математики. Кстати, у теоремы Пифагора существует более всего доказательств по сравнению со всеми другими теоремами. Больше 350. Ее все время заново доказывают, и она оказывается правильной. Вот. Это дело не только в теореме как таковой, да, хотя там ее практическое значение, дело в выводах, которые он сделал. Такие выводы мог сделать только гений. Ну, чуть-чуть вашего внимания. Мы сейчас не будем этим как бы сильно заморачиваться учеными вещами, но пару слов надо сказать, чтобы вы просто оценили Пифагора. Помните, я спрашивал, было в начале предыдущего еще курса, да, вот что отличает цивилизацию как тип мышления? Цивилизованных людей, будь это даже монголы или белорусы, я скажу сейчас как Алексеев, от людей нецивилизованных, ну скажем, жителей экваториальной Африки, Океании, индейцев Амазонки, все люди, всех Бог любит. Но в чем принципиальная разница в мышлении? Способность абстрагироваться. У всех цивилизованных народов есть способность к абстрактному мышлению. С чем столкнулись миссионеры в своем контакте с народами, ну вот этих всех Африк, Азии, Латинских Америк? Дважды два. Сколько будет? Какой первый вопрос задает человек, индеец, да, негр, когда говорят дважды? Два чего на два чего? Два копья на два оленя? Да? Два кенгуру на два томагавка? Два камня на два пальца? То есть, ты скажи, чего? То есть, люди мыслят, на самом деле, вопрос абсолютно правильный, да, вопрос легитимный. Они мыслят конкретно. Если оставаться в рамках конкретного мышления, то так только и можно рассуждать. И никогда не создашь таблицу умножения. Нужно понимать, что за конкретными вещами стоят их абстрактные сущности. Некие идеальные. Конечно, их не бывает в природе, их надо представить себе. Вот это представление их себе и есть колоссальный скачок в эволюции человеческого мышления. Вот это и есть абстрактное мышление, основа всякого интеллектуального дискурса, основа всякой науки. И самое главное, первая из наук – математики. Поскольку математика говорит дважды два, они говорят ни оленей, ни презервативов, ни факсов. Да? Она говорит вообще два на два. Два отвлеченных предмета. Вот то же самое с треугольниками. Это не треугольник конкретный, да, прочерченный палкой на желтой земле двора Пифагора, и не на черном, скажем там, глиноземе где-нибудь в храме Фив. Нет, это любые идеальные. Вот этот шаг человечества сделал Пифагор. Вот в чем его заслуга перед наукой? Не в конкретной теореме, при всей ее важности, а в том, что он таким образом вышел на новый виток мышления. И все, кто шел за ним, ну, собственно, вся европейская наука, они взяли на вооружение его систему мышления, абстрагироваться. Вот так была составлена таблица умножения. Так геометрия стала иметь дело не с конкретными треугольниками, квадратами, там, кругами, да, например, когда нужно разделить землю, да, или там измерить участок, или вычислить, например, площадь, водоизмещение корабля. Нет, стали оперировать абстрактными, отвлеченными, идеальными понятиями. Это был громадный скачок вперед для математики, астрономии, философии, как системы мышления. Философия родилась у греков, поскольку философия – наука абстрактная. Она учит видеть за конкретной вещью ее понятие. Вообще стол, вообще человек, да? Вообще треугольник. Это колоссальная вещь. Неоцениваемая нами в практической жизни, поскольку мы это воспринимаем как данность. Но кто-то же должен был это сделать впервые. Вот это кто-то был Пифагор. И этим его вклад в науку огромен. Чтобы у вас не складывалось ложного впечатления, все из одной теоремы пифагоровой штаны. Нет, не в штанах дело. А дело в том, что в штанах. А в штанах земельный участок. Вот таким путем. Пифагор наблюдал движение светил небесных. И впервые сформулировал мысль о том, что Земля шар. Для нас это тоже общее место. Да? Между тем, люди были убеждены, что Земля плоская. Ну, многие до сих пор в это верят. До 19 века это было абсолютно непоколебимое убеждение. Господи, люди в дьявола верят. И спросите сейчас на улице, как предлагает Галя. А вот спросите, Земля какую форму имеет? Я думаю, что какая-то, ну, плоская, до Монголии. А потом все, вот обрыв, и там ничего уже нет. Да я думаю, что процентов 50 убеждены, что Земля плоская. Теперь мы имеем доказательства, например, съемка из космоса, но он же этого не имел. Как он пришел к этим выводам? Сопоставляя, как корабль скрывается за горизонтом, да? Какими кажутся предметы, когда наблюдаешь их на ровной, как стол, равнине, а потом снизу вверх, например, с какой-то впадины, из оврага, потом из колодца, он специально туда спускался, а потом наоборот, с холмика, с пригорка, с большой горы. Он это все сравнивал, записывал, вычислял. Ну, это для нас это общее место, да, еще раз повторяю, когда уже все это изобретено. Но он это придумал, он это сформулировал, это было колоссальное открытие. То есть он вытянул предположение, что Земля... Он это доказал. Он математически, потом это было забыто, он доказал математически кривизну поверхности, да, что Земля это сфера. Он чего он не знал, что у нас плюс, но это с полюсов. Но он не знал вообще про полюса. Но какая мысль, да, о том, что Земля круглая, шарообразная, это офигеть. Больше того, он подумал, что все остальные небесные сферы, которые, естественно, все представляли как горящие светильники, да, как там плошки или куски сала, или там раскаленное золото на небосводе, а он сказал, нет, это тоже сферы. Он опередил свое время на 2000 лет, на минуту. Все было забыто. Не все, конечно, нет. Эзотерическая традиция хранила, но господствующая мысль, мейнстрим, она вернулась к Маккаблисию. Вот в чем сила эзотерической традиции. Она хранит тайное знание, да? Но это тайное знание не может быть всем явлено. Как предлагал один из великих масонов создать «Let us build the temple of the lost wisdom». Давайте построим храм утраченной мудрости. Это прекрасная идея. Вот в этом храме, утраченной мудрости, скажем, статуя Пифагора, да, или что-то, картина его, да, она была бы на почетнейшем месте. Ибо многие вещи, которые он говорил, потом были переоткрыты заново людьми, которые о Пифагоре знали. Они не знали всего его наследия. То есть ему просто повезло, что он высказал такое мнение по поводу того? Нет, Донор, ему не повезло. Он это открыл. Повезло, если бы он нашел. У Галилея сожгли за это? Не, Галилея не сожгли. Инур, тебя кто-то крепко обманул. Я найду этого человека, и я ему не завидую. Я не люблю, когда врут девушкам. Сожгли Бруно. И не за это совсем. За астрономию не сжигали. Коперник был монах и всю эту свою систему внедрил и обнародовал, никто его не трогал. Ни Кеплера, за астрономию не сжигали. Ну а потом, как через Аристотеля мы узнали, что если он не записывал. Записывали ученики за ним. Изустно, да. И много искажено было. В уголочке, сожженной Александрийской библиотеки, вдруг нашли. Нет, на самом деле нет. Хранили ученики его, пифагорейский кружок, мы чуть-чуть забегаем вперед, но скажу, а потом вернусь к этому еще раз. Был его кружок пифагорейцы, которые вот тщательно хранили наследие своего учителя. К как часто бывает с хранителями тайной мудрости, они навлекли на себя гнев толпы тупой, невежественной, причем, ну, еще и подстрекаемой властями, ну, все как всегда. И они, и он, видимо, погиб, уже будучи старцем 80-летним. И друзья его поразогнали из города Кротона, где он жил, в Южной Италии, они там должны были скитаться, но они не теряли друг друга. Они составили первое в мире такое тайное сообщество, первое братство. Поэтому некоторые ветви масонов себя возводят к Пифагору. И сейчас расскажу почему. Потому что это была первая такая вот крепко спаянная организация, мужская, конечно, но основана не на воинском братстве, как помните, митраистские братства, не братство оружия, крови и совместных воинских усилий, да, крови своей и вражеской, а на мирной основе, на основе знаний, на основе разделяемых, ну скажем, принципов, на основе одной и той же мудрости, на основе уважения к одному и тому же учителю, на основе идеи служения, одинакового понимания своей миссии. Вот, вот такое у них было братство. Ну вот, давайте посмотрим изображение Пифагора, сейчас Юлечка нам покажет. Это его аутентичный портрет, видимо, он такой и был. Видимо, он такой и был. Ну, никто не знает точно, но вот, когда я его представляю себе, я думаю, что он был такой. Потому что мы увидим потом разные изображения, ну, и они разительно отличаются от этого. Он носил бороду. Для грека это вещь неслыханная, поскольку борода признак варвара. А он носил, то ему было наплевать на предрассудки. Вообще он был интересный человек в этом плане. А? Авторитет у него был. Он был умен, во-первых, он был олимпийским чемпионом по боксу и мог отстоять. Понятно, он этого мог и не делать. Да? Я помню, к нам в армии во второй день зашел старшина. И наш капитан вот такой сказал. Ну вот старшина, его фамилия прапорщик Ящик, все, ублюдок. А Ящик сказал, так, вы подождите, ша зайдет сержант, а потом посмотрим, кто будет спорить. И зашел сержант Коля Любчик, мама моя родная. И мы все поняли про порядок. Он молчал, старшина все объяснял. И только говорил, Коля, я правду говорю? И все, мы перестали спорить. То есть это сильный аргумент. Кроме того, Пифагор был умен необыкновенно. И сразу начинал он не с проповеди своего учения, а он начинал с тех вещей, которые завоевывали ему авторитет. Например, он начинал свою деятельность в любом новом полисе, куда он приходил, как врач, как целитель. Ну, сюда вызывает уважение. Причем лечил хорошо. Вот своеобразно он лечил, раз уж мы на эту тему заговорили. Рекомендую. Он остановил эпидемию свиного гриппа. Да, превратив его сначала в куриный, потом во вшивый, в амебный, потом в депутатский, так оно и все и ушло. Лечил он по-разному. Во-первых, он был категорически противник хирургии. Говорит, что резать нельзя вообще. Проливать кровь ни под каким видом нельзя. Ни животных не могли резать, значит, ни кровь, которую режет вроде хирург, да, с благими целями, нет. Вообще, вот как боги создали, он говорил, Бог, кстати, что тоже его отличал. Он никогда не говорил, боги во множественном числе, за это у него было больше всего неприятностей. Поскольку, ну, богов-то много, он говорит, а почему ты, Пифагор, странно так говоришь? Кого из богов ты имеешь в виду? Служишь ли ты Аполлон? Или назови. Он говорит, нет, Бог есть один. Он был проповедник монотеизма. Но Бог, по его мнению, создал человека совершенным. И не надо ничего менять. То есть, если ты режешь, ты же имеешь в виду, что я сделаю лучше. Ну, фиг ты. Делаешь лучше. Надо только напортишь все. Ну, современные хирурги, конечно, все делают лучше. Это ясно. Поэтому он говорил, не вмешивайся. Значит, лечить только консервативно, терапевтически. У него было три способа лечения. Массаж, которым он сам хорошо владел, с такими лапами. Припарки. Холодные и горячие. Он на любое больное место предлагал класть припарку, но только знать, на какое место, когда, кому и какого состава. Припарка как компресс. Как компресс, да. Но иной раз она бывает, ну компресс он только согревающий, да, но вапорт бывает холодный, если там растяжение, да. А вообще на самом деле это такая эффективная штука. Она может и как прижигание действовать, да, и как постоянно раздражающий фактор, если там типа вот мазью намазать, тоже припарка своего рода, да, со змеиным ядом, представь. или с пчелиным. Это все припарки. И он давал питье вовнутрь. Питье готовил сам. Он очень верил в такую штуку, водоросль такую. Она в изобилии растет в Средиземноморье. Называется морской лук. Она такая длинная штука, я видел ее. Ничего там нет, что там Пифагор мне находил. Она такими растет зелеными такими плетями как бы. Морской лук греки очень любили, ели. Ну, из народ морской, вся их жизнь связана с морем. Они собирали там этих и мидий, и моллюсков, и ели воду. Там не как в Японии, там это несравненно меньше количество этих водорослей, но есть. И вот они собирали этот морской лук, и его там как-то жарили, тушили, выдавливали из него сок. И он считал, что морской лук обалденное по терапевтическим свойствам растения. Кроме того, он знал свойства мака, кунжута, сезама, разных плодов. Можжевельник, кстати, очень любил. И вот как он лечил. Заболел человек, он с ним беседовал, обследовал его, а потом говорил, тебе надо, например, пойти в можжевеловую рощу. Но не сегодня, когда пасмурно, а вот, скажем, как будет солнце, то ты нарови в самый солнечный зной зайти в можжевеловую рощу и оставайся там не меньше 3 часов. Ходи, дыши, да? Ну, здравый себе, да, можжевельник, бактерицидный. Вот, там, целебный эффект окуривания. Вот тебя надо окуривать смесью таких-то трав, да, таких-то там толченых морских гребешков. Вот стой и терпи, да, пусть там зажгут, и вот что медленно пусть тебя окуривает. Принимай такое-то питье. И еще он лечил воздержанием. Он полагал, что все беды от излишеств. Значит, не пить категорически он не пил вина вообще. Ничего хмельного не брал в рот, не ел, не пил, не жевал ничего возбуждающего, типа каких-то галлюциногенных грибов или прочего, и был большой противник обжорства. Греки же очень любили пиры, и пиры эти были роскошные, он ничего почти не ел. Его приглашали на пиры знатные люди, богачи, философы, тираны, то есть властители каких-то городов, цари. Одна чаша разбавленного вина, отказаться от чаши было невозможно, нарушить всякий этикет. Вот перед ним ставили чашу вина одну разбавленную, он ее отсидел весь вечер, когда другие уже там по 12 выпивали. И 4 там финика, 2 кусочка инжира, то все, что он ел до вечера. Очень был воздержан в еде. Любил долгие посты. Этому, конечно, он научился на Востоке. Пост это изобретение не греческое. Это, конечно, все с Востока. Вот, причем он пост любил и как процедуру оздоровительную, и как знак почтения к богам. Но вот это уже чистая, конечно, еврейская штука. Это вот с еврейской точки зрения Богу угодно, когда ты постишься. То есть греческая как раз наоборот. Боги радуются, когда ты нажрался, выпил вина, погулял на играх, познакомился с девушкой. Да? Еврейская точка зрения прямо противоположная. Богу угодно, когда ты смирил плоть, от девушек ты как можно более далек, ты ничего не ешь, ты даже желательно не пьешь вообще даже воды, да, исключительно вот самоуглубляешься и уходишь в молитву. Вот он в этом смысле внедрял в греческий быт вот такие восточные, да, скажем, библейские нравы. Вот такой он был целитель, и ну, многих целил, многих излечивал. Он, например, играл на мажорных музыкальных инструментах, сейчас посмотрим, и он был первый музыкальный теоретик, он вычислил тоны музыкальные, соотношение цифровое, всему дал формулу. Он вообще был человек формулы, любил дефиниции, формулы короткие. И он дал формулу того, как один тон отличается от другого. Выработал формулу гармонии вообще и гармонии музыкальной. Вот он брал свою такую лиру и играл на ней. Это, по его мнению, должно было исцелить. Ну, не знаю, как она действовала. Нет, нотный стан изобрели потом, но он изобрел, как бы он настраивал струны таким образом, как теперь это принято во всей Европе, с определенными интервалами, да, совершенно верно, да, вот это придумал он. Он же выработал систему ладов, так называемых, скажем об этом позже, и у него даже был термин музыка живая и музыка мертвая. Он полагал, что музыку можно убить до смерти, еще до Киркорова он это знал, да. А можно оживить, ну не буквально труп, но можно вылечить. И вот, например, вот он лечил как? Ему приходил человек и говорил, у меня там, ну, ревматизм. Ну, понятно, колено крутят. Ревматизм, видимо, или артрит. Он играл ему на трубе. Да, больному там какой-то внутренней болезни, играл на лире. Вот, показывал красивые картины, беседовал определенных философов. И читал, например, он очень хорошо читал, декламировал. Греки безумно ценили это искусство, сейчас абсолютно утраченное. Вот, декламацию, да, вот человек, который произносит определенным ритмом, да, вот, гекзаметры такие, чеканные, литые, Илиады или Одиссеи. И вот он читал определенные куски из Илиады, и вот, по его мнению, должно было человека оздоровить. Вот такие у него были методы лечения. Но раз его ценили, и к нему ходили люди, и платили ему за лечение, значит, видимо, эффект был, значит, прогнали как шарлатана. На эти деньги он строил дом в каждом новом полисе, собирал учеников, и дом немалый. Вот. И, но любопытно, как он смотрел на жизнь. Он счел возможным жениться в 60 лет. До этого времени он полагал, что он слишком мало знает для того, чтобы научить жену. Он полагал, что муж должен учить жену непременно. И он недостаточно материально обеспечен. А он так специально себя вел, считал, что деньги не главное. Все, что было, он тратил на путешествия, на помощь своим ученикам бедным, на покупку книг, которые были бешено дорогие, тогда свитки и все прочее. Какие-то там он даже, может быть, протоинструменты физические изготавливал, да, или просил, чтобы ему изготавливали. Он тратил это, все на это. А вот в 60 он сказал, все, теперь я заработал достаточно, я могу жениться, у меня дом. И одну из своих учениц, он, кстати, брал девочек. Но не девушек, девочек еще, да, до первых месячных. Потому что после он стал невозможным, да, уже, значит, девочке надо жениться, тут уже ей не до учебы. Но девочек он брал, как и мальчиков, на учебу к себе. Это правильный шаг, да? Потому что из этой глины можно все вылепить. И они вырастали его преданнейшими учениками-апологетами. И вот на одной из учениц он женился. Они превосходно жили душа в душу, она родила ему 7 детей. 7 детей. Ни один не умер в младенчестве. Для греков это был знак того, как боги любят человека. Ни один не умер. Ну давайте посмотрим на его изображенница. И потом пойдем дальше. Вот тоже. Да, мы долгожители тоже. А он это приписывал умеренности, аскетизму и воздержанности. Чего он был большой сторонник. А сколько он прожил? Одни говорят 80, другие 90 лет. Ну, доподлинно мы не знаем, но все сходятся на том, что за 80 и умер насильственной смертью, убили его. Да, к сожалению. Вот такая вот ужасная судьба. А толпа, невежественная толпа, которая, значит, ворвалась в дом его и его учеников, их обвинили там в очередной фигне, там в поедании плоти, в выпивании крови младенцев каких-то. Ну, в чем обычно обвиняют тех, кто, кого считают чернокнижниками. Да? Устроили там разгром, убили учеников его и убили его самого. Там тоже множество легенд о его смерти, о том, что подожгли дом, ученики защищались до последнего, а потом они сказали, все, значит, мы обречены, сейчас рухнет кровля, и мы все тут умрем. И они организовали это, просто легли в пламя, и живой мост образовали, а он по этому мосту вышел, думаешь, это ерунда, он никогда так не поступил, если бы это было реально, он умер вместе с ними. Мы не знаем, как именно он умер. Но все сходятся на том, что его убили. Для легенды о Пифагоре, для его биографии, принципиальный момент. Толпа растерзала мудреца. Причем греческая толпа, да, не варвары, не эфиопы. Может быть и да, это возможно. Но важно, как это представляет традиция. Традиция представляет это так, что вот его не приняли, не поняли. То есть вот он один, да, он мученик, безусловно. Его обстоятельства его жизни, они же очень похожи на обстоятельства Иисуса. Да? Родители путешествуют, некий высшие силы, у Иисуса ангел, а у него Пифия, вещуют волю богов о том, что там в чреве некий младенец, который изменит судьбы человечества. Да? Потом запрещено после этого сообщения мужу спать с женой до родов, весь период беременности, чтобы не смешивать свое мерзкое семя с божественным. У Иисуса непорочное зачатие, а здесь ей снилось, что когда она спала то ей вошел солнечный луч в правильное место, бог Аполлон. После этого он рождается на чужбине, Иисус в Вифлееме, да, хотя сам он из Назарета, а этот в Сидоне, хотя он грек, на чужой земле, проповедует, ученики, гонения, изгнания, да, все как бы совпадает. Ну, правда, у Иисуса гораздо больше чудес, а у Пифагора больше реальных вещей, но надо же принять во внимание, о Пифагоре писали греки, а об Иисусе евреи. Евреи большие сторонники чудес. А греки любят, чтобы все было рационально. Ну и, наконец, насильственная смерть и неприятие толпы. Ну, Иисуса совсем там трагично, а здесь, ну, практически то же самое. Но Иисуса гораздо трагичнее, предают его собственные ученики. Да, это очень тяжело. С Пифагором нет. Да, это принципиальное различие. Но что общего? Толпа не поняла, не приняла, и, значит, вот он растерзанный толпой помер. Тоже вот любопытный у него такой вид, да, он скорее здесь похож на восточного мудреца, да, на араба какого-нибудь там, Ибн Сину, да, Аль-Хорезми, что-нибудь такое восточное. Не исключено, что он именно так и одевался, он так видел на Востоке, да, и одевался как ученый халдейский мудрец. Вот так мог одеться, например, я думаю, житель, скажем, Израиля, да, вот я думаю, так выглядели пророки, они примерно голову покрывали, греки нет. Вот он даже одеждой стилизовался под людей, чью мудрость изучал. Средневековый рисунок, где Пифагор, ну такой вот у него такой, что-то мефистофельское есть у него в лице, да, здесь такой вот он хитрый-хитрый. И здесь, значит, вот небесная сфера расчерчена, здесь он как основатель некого такого алхимического знания. Ну, он не экспериментировал с химией в нашем смысле слова, но он ставил опыты какие-то, с сурьмой, например, да, с ртутью, чуть не помер. То есть вот все минералы, которые были, он как-то исследовал. Но, разумеется, это было еще очень далеко до химии, алхимии, безусловно. И не это его в основном интересовало. Его в основном интересовали абстракции. Он был человек математический. Химия вещь конкретная. Да? Возьми, смешай, растолки, поставь на огонь, оно рванет, ты обрадуешься. А математика это абстракции. И там, собственно, ничего, кроме карандаша, бумаги, а ему даже этого не надо было. Мокрый песок, и он себе там палочкой чертит, стирает, нормально, да? И он был такого типа человек, то есть я не думаю, что он был, значит, великий хим. Это, ну, явно средневековая вещь, и тут он выглядит, ну, просто как христианский святой, да? Непременная зверюга у ног, да, такой вот, ну, это вообще-то лев, вы думали, это собака, это лев. Да, и книга обязательно, петух, жертвенник, цветы его, значит, он всегда ходил с цветами сухими. Вот. Греки относились к цветам совсем не так, как мы. Вот если у нас мужчина будет все время ходить с букетом цветов, то мы все поймем, да? А греки, они понимали правильно. Значит, это перед ними лекарь. Человек, который заготавливает цветы, а потом он их как-то засушит, или там, может быть, заспиртует, да? И будет из них готовить потом всякие снадобья на все случаи жизни. То есть, вот здесь цветы, это не знак там признания поклонникам, а это, ну, как бы орудие его такого лекарского ремесла. Вот. Петух, откуда петух? У него есть афоризм про петуха. Сказано, корми петуха, но не приноси его в жертву. И это надо трактовать каким образом? Трояк. Первое. Если ты любишь животное, петуха, то как же ты можешь его съесть? Ты его корми, но не режь. Тогда это конкретный петух. Второе, это нечто, что тебе дорого. Что тебе дорого. Да? Ну, например, некие, скажем там, идеалы. Ты корми их в том смысле, что следуй им, да, живи так, но не приноси это в жертву ни в коем случае. Да? Ты останешься ни с чем. И, наконец, третья версия, петух это ты сам. То есть следи за собой, корми себя и духовно, и физически, и не приноси себя жертву. В смысле, ну не становись жертвой предрассудков, да, глупости, вражды, злобы и не совершай самоубийства. Для греков самоубийство, как и для римлян, было вещью очень почетной, они учились этому специально, отдельно женщины, отдельно мужчины. Да, для них это была доблесть. В этом плане они были близки к японцам. Мужчина должен уметь себя убить, и женщина в случае, когда утрата чести для женщины неотвратима, она должна уметь заколоться. Да. Специальным образом ножки себе связать, чтобы потом, когда начнет в судорогах дергаться, чтобы они не приняли неприличного положения. Вот. Заколоть заколкой для волос волосы, приколоть к хитону, чтобы они не пушистились, потому что это тоже будет нехорошо, так как распутница она будет выглядеть. И после этого достать ножик и заколоться. Не попасть в ребро, а правильно, да? Упасть и умереть. Вот, это мы учили специально. Да, вас, видимо, нет, судя по ухмылкам. А зря, это интересный курс. Ну, когда нам... Ну, честь немножко вином в смысле, да. Ну, во-первых, в этих обстоятельствах тоже, да. Проиграно сражение, да. Например, там, или открылся заговор, который вот они составляли против тирана. Да, уже нет сил сопротивляться, он ранен, сейчас его там захватят в плен и будут жутко мучить, да. Вот в этих моментах, ну вот как, мужчина мечом, конечно, да. Не нормально. Приветствую. Вообще боги всегда радовались, когда человек шел навстречу своей гибели, да. Боги более всего помогали человеку, говорил Софокл, когда человек шел навстречу своей гибели. Да. Поэтому боги говорят, о, такой-то хуй, это нормально. Ну-ка ему ножик поострее. Поострее ножик. Возьми, дорогой, точило и хорошо приготовься. А то-то мы обрадуемся. А Пифагор был против. Значит, кто был против самоубийства? Библия. Категорически. И потом библейская традиция перешла в христианство. Самоубийство – ужасный грех. Хотя, например, античная традиция, японская, совершенно так не считаю. Ты же сам хозяин своей жизни, да? Почему бы не благородно не умереть харакири, да, знаменитое, это мы называем харакири, японцы говорят сеппуку, да, это целый ритуал, и это доблесть мужчины, наоборот, мерзость и трусость, это если ты предпочитаешь жизнь, ты должен, какой же ты иначе самурай, а вот видите, европейская традиция от Библии говорит, нет, не моги, Бог дал жизнь, он только он может забрать, а ты не трогай, это вот тоже очень отличает Пифагора от круга его современников. Вот эта вот фраза с петухом насчет несовершения самоубийства, она тоже говорит. Вот отсюда петух у нас такой. Такой интересный петух. Ну и книжка, ну типично средневековая, да, такая монастырская, да, это кожаный переплет, да, эти застежки. Ну, конечно, не было ничего похожего во времена Пифагора. Не было книг как таковых, конечно, были либо таблички, либо свитки. Табличка была просто табличка, да, табула, вот... Две там были, три, четыре таблички. Две назывались как? Диптих. А три? Я потрясен. Ну тогда четыре. Кодекс. Четыре назывались кодекс, да. Таким путем. Да, хотя хочется сказать, конечно, там четвериптих, квадриптих, но нет. Это тоже средневековый рисунок. Тут такой, я бы сказал, масонский рисунок. Да, где Пифагор... изображен как отец всякой эзотерической традиции, мистического знания и всякой такой сокровенной мудрости вообще. И у него вот этот тетраксис над головой, да, 10 точек в треугольнике, и здесь вот этот тетраэдр, и ветвь акации, и вот эти пифагоровые штаны, и сфера. Я не знаю, все ли это было в окружении Пифагора, у меня есть большие сомнения. Так ли уже это все было. То есть здесь некоторые вещи атрибутируются, приписываются Пифагору. Пифагор здесь получается как основатель всякой мистической традиции. Ну, надо же кому-то возводить, да? Вот к Пифагору возводить. Он реально, мы скажем об этом обязательно, он реально внедрил традиции братства, я начал об этом говорить, непременно продолжу. Но прямо уж так все сводить к Пифагору, как к отцу-основателю, это, конечно, преувеличение. Это преувеличение. Но ведь вы знаете, кто преувеличивает? Преувеличивает обычно тот, кому есть чем гордиться. Если охотник убил двух зайцев, он может сказать, я убил шестерых слонов. Но хотя бы двух зайцев он убил. То есть он может показать уши. Они, правда, длинные, не такие, но уши. А если человек совсем ничего не сделал, да, это чистый блеф и хвастовство, это неинтересно. Поэтому к преувеличению нужно относиться очень внимательно. За преувеличениями непременно что-то стоит. Есть реальный базис, потом есть над ним такая некая мифическая надстройка. Да? У Пифагора очень есть чем гордиться. Его вклад огромен, потому столь огромное преувеличение. Это как дерево и тень от него. Чем выше дерево, тем больше тень. Вот глядите, да, вот он, это фреска Рафаэль, это Пифагор, тут он лысый, это обидно. Да, что там пишет, тоже в большой... А? Есть девушки, да. Эту реплику я слышу не от Ксюхи, я потрясен. Но зато Ксюшка подготовила учеников. Ксюхандр, вот так-то школа и начинается. Да, тут есть девушки. Он брал девиц, ученицы себе, я вам говорил об этом, да? А, ну, смотрите, какие рожи здесь у учеников. Да, вот этот парень, эти два точно выдадут все за свое. Да? Рожа террориста. Ну, как вам сказать? Нет, ну можно. Он реально, наверное, писал что-то. Ну, здесь, конечно, изображен не античный ученый вообще. Здесь изображен некий такой идеальный мудрец, который вот он что-то в озарении пишет, вообще не замечает, что вокруг, да? Это так вот Рафаэль представлял себе. А вот ученый, да, причем? Может быть, какая-то какие-то мировые сферы, что-то похожее на... Трехсвечник какой-то, а здесь это тетраксис, да, треугольник с точками. Может быть, это сосуды. У Пифагора была теория о трех мирах. Мире высочайшем, высшем и мире нашем, обыденном. Это каббалистическая идея. И тетраксис с 10 точками в треугольнике, это тоже из каббалы, где 10 заповедей, это 10 сфер, 10 сферот каббалистических. Я думаю, это оттуда. Это было... Ну, как бы дико и непонятно людям, его современникам, поскольку они совсем эту традицию не знали. А потом, ну нам теперь, с высоты наших, да, 2500 лет, нам-то понятно, откуда это что взялось, да, и как он это все любопытно объединил. Ну а Рафаэль, он-то, я думаю, многое знал. Как и он, и Микеланджело, и Леонардо, они многое знали из древней традиции. Не только были мастера рисования. Они были и философы, и эзотерики, но Леонардо, да, вам известно. Рафаэль и Микеланджело мы чуть не уступали. И я думаю, тут изображен Пифагор именно как хранитель и продолжатель оккультного знания. Да, и тетраксис, и тесферы, и вот он что-то пишет в озарении. Ну а конкретные детали, конечно, книг не было таких. Откуда этот парень взялся, такого арабского вина? Бог его знает. Ну, не важно. Нам же важна метафора, аллегория. Как, я думаю, Рафаэль писал аллегорию. Он не писал конкретный батальный портрет. Да? Вот в этом плане хорошая штука. Рисунок стилизованный под аутентичный. Да, это рисунок современный, 20 века. Он очень хорошо сделан. Да? Вот мудрецы спорят. Мудрецы спорят. Кто? Бог его знает. Не знаю даже, есть ли здесь Пифагор. Да, но судя по фотографиям, Пифагор должен быть вот этим. Да? Но фотографии плохого качества. А тогда не умели делать хорошие. Нет. Видео есть, а фотографии нет. И нуля. Надо отдыхать. Не понимаю, я что такое. Это мы в банк взяли. Я уже не делал. Вот, таким путем. Я думаю, говорят о вещах серьезных, ну, может быть, о смерти. Я думаю, из всего круга идей, которые Пифагор проповедовал, идея переселения душ и тем самым обретения бессмертия была самая непонятная. Самая непонятная. Я сейчас расскажу вам, в чем она заключалась. Мы до этого дойдем. Вперед. Вот таблица. Вам известна эта штука? Как она работает? Ну вот, видите, какие вы молодцы. Это таблица умножения. На любой тетрадке сейчас она печатается, да? А ведь кто даже должен был изобрести? Первый раз в жизни вижу. А как куда же число? Первый раз в жизни вижу. Покажись, как ей пользоваться. Ну, нет, покажи. Вот 5 и вот 7. Они пересекаются. Сколько будет? Ручку берите. 6 и вот 7. Бу-бу! А 7 и 7 ты уже и сама можешь. Теперь давай проверим. Закрепим материал. Ты потрясаешь меня. Смотри, как быстро она, да? Минутку. 5 и 5 сколько будет? А 6 и 6? 36. Значит, 7 и 7 будет 47. Правильно? Конечно. 47. Ну, как же вы выучились? Что вы хотите сказать? Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Да? Я потряс вас ученостью, но я же в бабочке. Я еще не то знаю, сказал он с грустью. А это хреновина известна? Колоссальный переворот в истории. Теперь смотри, с таблицей умножения и с счетами нет прямо стопроцентных доказательств, что их изобрел именно Пифагор. Может быть, они были известны раньше. Но то, что счеты, их называли Абакус, да, Абакус, да, Абак, их изобрели в Греции, это факт. Вы умеете насчет ошибиться? Почему? Уже утрачено это искусство. Папаня мой, бухгалтер, умел считать на счета с фантастической быстротой. Да, не было никаких калькуляторов. И вот эта вся, да, вот эта идея, белые, черные штучки, да, одна из полосок с четырьмя вместо десяти, это же надо было понять закономерность. Это мы сейчас смотрим, это примитивно. А извините, а додуматься, а сформулировать закономерность мог только гений. Поскольку это изобрел гений, то это приписывалось Пифагору. А кто ж тогда и гений, как не Пифагор? То есть нам понятен ход их рассуждений. Хотя стопроцентных доказательств нет. Я не знаю, таблицу умножения. Может быть, таблицу умножения придумали коллективно. Вот как-то там школа мудрецов, да? Но, конечно, приписали Пифагору. По понятной нам уже схеме. Это его магические квадраты, да? Вот эти все цифры. При этом... Он это предлагал же не только математически, но и, ну скажем, философски трактовать. Да? Первый круг, вот первый ряд, второй ряд и третий ряд. Первый ряд, вот один, два, три, да, это низший, телесный. Значит, заботься о теле, о его благосостоянии, питай его, уберегай от излишеств, будь здоровым, но при этом понимай, что есть высшие ряды. Это ряд... интеллектуальный и это ряд духовный. То есть интеллект и потом дух. Дух, он в то полном соответствии с каббалистической традицией, он полагал, что разум, душа и тело – это три разные субстанции. Перед человеком, как в чудесной сущности, они соединены. А у животных, например, он полагал, есть душа, поэтому их нельзя убивать, но у них нет разума. То есть они как бы в два ряда бы уместились, да? Есть замечательная фраза по этому поводу, которую тоже приписывают ученикам Пифагора и очень любили школяры в средние века. Животных пугает геометрия. Да, я это много раз говорил, когда мой друг Гарри Карабинян пытался учить меня математике, но он не преуспел, даже он. Он говорил, я очень терпеливый, но когда я смотрю на тебя, и тут он замолкал. И его радовала фраза из моих уст, потому что животных пугает геометрия. Я это знаю по себе. Идем вперед. А это инструмент музыкальный, реально греческая такая, ну, лира, если хотите, да? Я думаю, настоящий музыкальный инструмент выглядел именно так, не стилизация, вот реально. Попробуйте на них сыграть, да? Вот струны. Были ли они металлические? Я не думаю. Я думаю, что они были все-таки из жил животных. Потому что металл тогда так тонко прокатать, ну, это было нереально. Да, прокатки-то не было, нужно было его выковать, ну, как вы выкуете струну? То есть металлические струны, это, конечно, уже 19 век. Ну, может быть, 18-й. А до этого, кстати, все было либо из нитей, а вообще первоначально, конечно, из жил животных. Поэтому тяжело было, они же все разные, да, разные по фактуре. Вот почему задача Пифагора усложнялась. Он же все время пытался понять, как какая струна звучит, какое соотношение между ними, музыкальное и математическое. Но я думаю, реально он лечил от ревматизма, подагры, да, от туберкулеза. Он вот этим инструментом он играл, и народ чувствовал себя лучше. А кто не чувствовал, тот что? Нет. Да, конечно. Да, ничего страшного. Да. Ну, это такая стилизованная картинка, чтобы дать понять, сколь много внес в гармонию, да, вообще в музыку Пифагор. При нем никаких таких инструментов, разумеется, быть не могло. Это позднее, вы понимаете, да? Гораздо более позднее изобретение, уже новое время, Италия, Франция, совершенно другие инструменты, другая техника, технология, уровень развития общества. Какие были у греков инструменты? Духовые, трубы, свирели, флейточки, да, вот флейты были. Были барабаны разных видов, были такие бубны, были кастаньеты. Были палочки, которыми они стучали друг от друга. Ну и вот струнная, которую я вам показал. Но, разумеется, такого разнообразия, как сейчас, конечно, не было. Вперед. Вот видите, играет, да, женщина, причем на арфе, да? И она сыпет, я так понимаю, корм и привлекает птичку. Почему? Птички считались, как и сейчас считаются, ну, идеалом пения. Да? Соловей, который поет розе. Как надо продолжить фразу? Соловей поет розе, а воробей поет саре. Да. Тогда фраза приобретет закончение. Эта девушка-орфистка, она кормит птичку, чтобы научиться вот, значит, сладости созвучить, да? Поскольку птицы поют вроде бы как лучше всех. Вот это реальный рисунок, это реальная орфистка. Орфисток звали на пиры в Греции, но не так, как танцовщиц, ибо танцовщиц предполагалось потом использовать уже для более близкого знакомства. Орфисток никогда, и с высоким уважением. Они играли, украшали собой, своей красотой. И своим музыкальным искусством украшали пиры мужчин. Это была очень уважаемая профессия. Считалось, что женщины тоньше чувствуют музыку, чем мужчины. И Пифагор обучал музыке женщин. Единственное, чему он их не обучал, это игре на духовых инструментах. Он полагал, что это плохо, это дурно на них будет влиять. Во-первых, у них отвалится грудь. Так он думал. Не знаю, знал ли он про силикон. Но вот он считал, что грудь реально отвалится от чрезмерных усилий. Во-вторых, что гораздо хуже, даже если грудь останется на месте, духовые инструменты, по его мнению, есть инструменты войны. Флейты, свирели, они печатают для того, чтобы воины печатали шаг, для того, чтобы ровно, да, в квадрате наступала фаланга. То есть это инструменты воинские, они пробуждают дух вражды, агрессии, жажды крови, это не нужно женщинам. Поэтому, чтобы женщина оставалась милой, симпатичной, да, желанной, она не должна играть на духовых инструментах. А вот на арфе, пожалуйста. Ну, тут некий ангел, просто понравилась форма музыкального инструмента, да, такой вот ангел, играет на инструменте, очень похожем на те греческие прообразы, которые мы видели сегодня. Вот. И играет, разумеется, по пифагоровой гамме. Пифагор впервые записал гамму как таковую, дал прообраз гармонии. Кстати, формулировку Пифагора, которую потом повторил Платон, Платон обожал Пифагора. Вы знаете, да, как Пифагор сформулировал, что есть гармония? Сказать? А как же ему, да? Или мне не расскажешь? Ладно. Гармония есть отношение частей друг к другу и к целому. Гармония – это отношение частей друг к другу и к целому. Гениальная, на самом деле, формула. Платон, он жил гораздо позже Пифагор, естественно, он учился у учеников его учеников, и все сожалел, что нету книг Пифагора, он книг же не оставил. И тут он узнал вдруг, что был некий ученик Пифагора по имени Филолай. И этот Филолай написал три книги. Вот я записал все, так сказать, наследие Пифагорова, которое дошло до самого Филолая. И эти книги Филолай, впавший в бедность, продает. Но он просил за это совершенно бешеные деньги. 100 мин серебром. Ну, мне трудно сравнивать по современному курсу. Ну, 100 тысяч долларов, да? То есть большая цена. Дом купить можно было в Сиракузах. 100 мин. И Платон послал эти деньги своему ученику и сказал, купи обязательно. Занял, но что такие книги надо покупать. Вот такие вот дела. А в этих книгах, среди прочего, речь шла вот об этой самой гармонии. Формулу гармонии вы усекли? А вон у Лены все записано, и у Катюхи. Катюша, скажите, в чем формула гармонии? Эта девушка далеко пойдет. Далеко пойдет. Вперед. Ну, это как бы астрономический вклад Пифагора. Да, я говорил вам о том, что он догадался о шарообразной форме Земли, сферической ее форме, и о сферической форме планет. И он так полагал, что они совершают круговое движение друг вокруг друга. Ну, то есть предвосхитил ту систему, которую Коперник и Кеплер потом описали. Вот интересно, как он представлял себе Бога. Ведь греки представляли себе богов абсолютно антропоморфными, человекообразными существами. Да? Они считали, что боги это как люди, только ну, очень большие, вы знаете, да? Большие, огромные, но с гипертрофированными свойствами. А Пифагор выдвинул идею божества, абсолютно радикально отличающуюся от всего того, зажжем свет, ну, зажги, от того, что греки формулировали. Он полагал, во-первых, что Бог один, единый для всех. Ну, это колоссальное открытие, монотеизм. Второе, он считал, что Бог не имеет постижимой для нас формы. Мы не можем его ни увидеть, ни как-то понять. Он не умопостигаемый. Это еще более гениальное открытие. Ибо людям всегда хотелось Бога как-то изобразить. В виде голубка, еврея, волокущего крест, старичка на облаке. Или еще там как-нибудь, да? А вот идея о том, что Бог не может вместиться в наше восприятие, она-то как раз Пифагором, я думаю, конечно, с подачи мудрецов Каббалы, она была им озвучена. Но нас, кстати, не встретило энтузиазма. Он этой идеей нажил множество врагов. Она не умещалась в представлении людей, на него стали смотреть как на сумасшедшего. Далее, он полагал, что Бог находится в беспрестанном движении, заметьте, Вселенная движется, и движение Бога круговое. А состоит Бог из светоносной субстанции. Вот так он полагал. Ну, что это для своего времени, это колоссальные по революционности мысли. То есть некие гениальные догадки. Да, если учесть, что люди потом на 2000 лет с лишним погрязли в таком совершенно детском, примитивном понимании Бога, да, как некоего там человекообразного существа, то сколь далеко видел Пифагор и насколько он опережал свое время. Недаром заслужил такую славу, недаром все великие открытия приписывали ему. Ну, это то же самое, да, более-менее, да, такое вращение небесных сфер. Он начал эту работу. Интересно, он не считал, что, например, все вращается вокруг Земли. Хотя он понимал, да, что Солнце, оно восходит, и, ну, эта же идея была настолько очевидной, да, все вращается вокруг Земли. На самом деле Земля вращается вокруг Солнца, но догадаться до этого люди сумели только гораздо-гораздо позже. И день, и ночь пред нами Солнце ходит, однако прав упрямый Галилей. Он формулировал такую, ну не вполне гелиоцентрическую систему, все вокруг Солнца вращается, но он точно не считал нашу Землю центром мироздания, вокруг которого все вращается. Очень был умен. Идем еще вперед. Ну, это как бы, вот я такую нашел фотографию. Вот. Ну, вроде как переселение душ. Да? Ну, как вот графически передать переселение душ? Это ау, наверное? Я не знаю. Это, мне кажется, фото, это обычный фотошоп. Но, да. Как полагал Пифагор, как дело происходит? Человек не автоматически переселяется в другое тело, в другую оболочку, а как бы по неким заслугам. Например, ну его ученики, они, упрощая его мысль, говорили, что человек, если он похож в жизни на некое животное, он в это животное и воплотится. Там робкий будет зайцем, да, жестокий волком, да, там кровожадный тигром, да, самый точный. Ну, это метафора. Сам Пифагор так никогда не считал. Он считал, что просто если люди в себе животные качества культивируют, да, трусость, жадность, похоть, глупость, то они уменьшают свой шанс на перерождение. То есть они его, это Каббала именно так и говорит. То есть ты не заслужишь перерождения и просто сдохнешь, как животное. Животное же умирает насовсем, и ты так умрешь. А вот если ты будешь жить как человек и душить в себе животные, низкие, гнусные побуждения. Ну, например, там, страх, зависть, жадность и так далее. Да? А будешь жить как следует, как подобает человеку, то нам так это заслужишь перерождение. Вот Пифагор полагал, что можно перерождение заслужить. И можно его улучшить. Для того, чтобы понять, как его улучшить, он считал, что нужно составить некую формулу. Реально, он был человек формулы. Математическую формулу каждого человека. У него есть целый раздел из его наследия, это нумерология, по дате рождения вычисляется, да? Хотите, я вам вычислю как-нибудь на досуге. Вот, ну, естественно, за отдельные большие бабки. А что вычислить-то? что будет... Не-не-не, характер человека, склонность его, да, что у него наибольшим образом представлено. На роду написано. Но Пифагор шел дальше. Производя там хитрые исчисления по своей своеобразной такой системе, по этой системе, например, девятка считалась единицей. Девятка есть идеальное число. Единица-двойка не считались числами вообще, ибо они воплощают надмирные сущности. Да. И вот и поэтому эти пифагоровые системы исчисления такие хитрые. Потом они стали называться таблица умножения ведьм. Но там есть своя система, ну довольно странная, прямо сказать. И она не имеет с наукой ничего общего. Но если по этой системе определенным образом перемножить, можно прийти к каким-то там цифрам. Но так называемое эзотерическое сложение, это когда все цифры складываются. Ну, например, скажем, у каждой буквы ведь тоже есть числовое значение, да? У греческих, у еврейских букв однозначно. Ну, давайте проведем эксперимент. Вот Таня, да? Таня или Татьяна? Вот она, Татьяна. Вот мы ее записываем, например, еврейскими буквами, да? И считаем. Это будет 9, это будет 400, это будет 10, это будет 50, это будет 5. Кто быстро считает? Нам за вашей спиной не видно. Да, это я слышу уже. Как считать 400? 4, 2, 0 или 4? Вот складываем эти все цифры. Здесь получается 4, 1, здесь получается 466. Вот сумма равна такая, сигма, да, 464. Там 474. 474. Хорошо, теперь мы их складываем эти все. 470 сигма есть 15. Да, 15. 15 и 6. Это 6, да? Вот 6 это Танино число. И что? Ну, по-разному. Кто считает шестеркой, а и ошибаются. Будет девятка. Если вернуть девятка. По, скажем так, по еврейской системе исчисления гематрия 6 это буква ВАВ. Надо знать. Такое ремесло. Буква... Это вау, это крючок. Сшивание, ремесло, соединение людей, способствование тому, чтобы люди были вместе. Вот не только шестерка, сколько ее буквенное значение буквы вау. Ну, соответствует это характер? Ну, конечно. Да, и вот, пожалуйста, таким образом можно всех посчитать. И потом четверку опять в эту букву? Да, но уже в правильном. Все правильно. Это еврейские, для греков были правильные, греческие. О, это можно на любом языке, разумеется, на китайском будет тяжело. Там иероглифы, это нужны буквы. А насчет научной ценности этих вещей, ну, сами понимаете. Ну, ясно, вы же не сомневаетесь, глядя на Таню, что у нас соответствует числу 6, правда? Ну, посмотрите внимательно. Ну, вы не скажете, что это 8. Это 6. Не, это давно было известно халдейским мудрецам, и мудрецы Каббалы тоже такими штуками баловались. Мне кажется, это спекуляция. То есть, если спросите мое мнение, мне кажется, это путь к ложному знанию. Это выдумки. Это выдумки. Нумерология, в смысле? Да. То есть, за этим ничего не стоит. Закономерности есть математические, но нет закономерностей, которые говорят о том, что, скажем, сочетание букв имени Светлана, да, например, соответствует характеру этого человека. Кроме того, есть одна Светлана, замечательно, а есть другие Светы, которые существенно хуже. Как с ними быть, а буквы это одни и те же. Все равно что-то есть. Я не верю в это. Мне кажется, это разделы, оно есть и в Каббале, которое я глубоко уважаю. Мне кажется, это суета. И либо мы этого еще не поняли, и наши потомки поймут и скажут, блин, как же они ошибались, не видели столь очевидные вещи. Либо это очевидная суета. В истории человечества были же не только прорывы и утраченная мудрость, были заблуждения. Были заблуждения, суеверия, чепуха. Вот мне кажется, это чепуха. Вот мое мнение, чего-то. Хотя Пифагор великий человек, в это верил. Но вы согласны, что если вот взять, вот, например, имя Дмитрий, и вот трех мальчиков, одного с младенства, ну, с детства звать все время Дмитрий, одного Митя, Митя, Митя, Митя и так далее, а третьего... третьего Дима. Они три вырастут немного разными. Если первый растет семья олигарха, второй бомжа, да, а третий, например, какой-нибудь заслуженного деятеля эстрады. Подождите, но как бы это же сочетание звуков твердости, мягкости и так далее. Ты либо в жестком мире растешь, либо в мягком. Можно Дмитрий растет в жестком, а Дима в таком мягком, да? Митя. Вот, а, ну Митя совсем лапоть такой, да, лоб. Ты хочешь посмотреть на всех Митя, они все какие-то же. Ой, они разные, нет, разные Митя бывают, да. Да, и Димоны тоже разные. Да, ну вот, как вам сказать, я наблюдал над женскими, я же феминист и лесбиян, что мне мужское имя, что мне Дмитрий, хрен ли мне Дмитрий, то ли дело женские имена, да, это я сразу как бы понял, что это мое родное. Что я могу сказать, скажем, я думаю, например, что вот Оли смышленые в основном, домовитые, предусмотрительные и ответственные. Вот я таких встречал, Оль. Я так думаю, да? Юля очень умная. Я не встречал других. Я думаю, что есть Юля дуры. Но я не желаю их знать. Я не желаю их знать, да. Вот, например, Лены. Но вот эти две Лены, которые тут у нас, да, это не впервые в моей жизни такие Лены. Те Лены, которых я раньше встречал, были совершенно другие. Вот это были такие Лены. И как эти чудесные, целомудренные девушки попали в компанию Елен, я не знаю. Для меня это загадка. Да, загадка полная, потому что то, что я знаю об имени Лена, это ну, совершенно однозначно. Вот. Так что да, Галь, мне немного встречалось хороших, а вот смотрите, какое у меня ожидало замечательное откровение. Да? А с именем Галя не было у меня хороших воспоминаний, теперь есть. Теперь есть вот такие ассоциации. Вот. Ну и что вы хотите сказать, что на этом можно строить какие-то... О чем вы говорите? Меня окружали в детстве Оксаны, на Украине их было много. Потом я увидел, что и тут москали, тупиковая цивилизация, ассимилировали наше имя. И стали тоже своих девочек звать Оксанами. И я увидел, они очень ничего. Да, Оксана, это очень ничего. Именно не Ксении, да? Ксении тоже, это отдельная. Ксения такая, но Оксана. Вот таким путем. Но вам как вот эти рассуждения, не как вам кажется? Вот если претендовать на какое-то на обобщение и научное, мне кажется, это туфта. Это только ты знакомишься с женщиной, ты говоришь, ну, Тань глупых не бывает. Следующая, ну, Лена не бывает плохими. И так далее. И дальше все по тексту. А говорить о том, что это строгое знание, ну, это мне кажется. Каждый построит то, что хочет построить. Да. Это да. Поэтому и с Дмитрием, мне кажется, то же самое. Но Пифагор считал не так. Он полагал, что он может вычислить формулу человека и по этой формуле узнать, что человеку свойственно, к чему его влечет. Ну, такой как механистический подход, да, такой сухой. Что человеку следует делать для того, чтобы переродиться обязательно, и причем переродиться как можно лучше. Что значит как можно лучше? Как можно ближе к высшему миру, к миру божеств, чистых сущностей. Само выражение «чистые сущности» – это именно из пифагорейства. То есть мы же существуем, ну, как бы не очень чистые сущности, хотя бы потому, что есть тело, а тело потребляет некие продукты и извергает продукты жизнедеятельности. Не может быть чистоты. Чистота – это самодостаточная сущность, которая не нуждается ни в чем, ни в каком притоке извне, кроме чистой энергии, да? Вот переход в мир чистой сущности, он на чем может быть основан? На чистой жизни, на аскетизме, на воздержании, да, на добрых, добродетельных поступках, на знании своей формулы. Вообще знания очень очищают, по мнению Пифагора, человека. Да? Плюс ритуальное очищение, которое он принес в изобилии, там, например, окунуться в море. Греки полагали, что морская вода наилучшая в мире очиститель, ритуальный. Самая чистая вещь на свете, ритуальная, это корабельный руль, он все время в воде. Поэтому они клялись на корабельных рулях, которые вытаскивали прямо в этот момент из моря. Или на веслах. Морская вода очищает максимально. Пифагор полагал, что чередуя очищение внутреннее, пост, сосредоточение, аскетизм, очищение внешнее, купание в море, или если хотите, омовение в море. Да, ношение чистой одежды, да, чистота помыслов, воздержание от дурных поступков. Можно добиться известной чистоты, которая обеспечит тебе правильное перерождение. Вот он так понимал про метампсихоз. Вот он понимал так. А вот муж ли когда-то этой формулы человека, он что, по имени делает, составляет формулу человека или какие-то другие составляющие? В основном это было имя. Но он выспрашивал человека, она как-то собирала на анамнез, но главным было, конечно, имя человека, обстоятельства его рождения. То есть это были какие-то данные астрологические, вроде натальных карт, тоже были. То есть он собирал максимум цифровой информации о человеке. Да? И исходя, вот, манипулируя этими цифрами, именно манипулируя, да, не вычисляя, а именно манипулируя, он составлял некие штуки. Он не был шарлатаном, он был убежден в том, что это очень правильно. И вот эта формула человеческую сущность исчерпывает. Но мне эта идея кажется абсолютно ложной. Да, вот как хотите. А это его формула как-то, ну, вернее, вот это вот стремление к описанию формулы выходило как-то из его видения, что все души переселяются? Он полагал, что не все. Перерождение он утверждал в полном соответствии с Каббалой. Надо заслужить. Ну, да. Но уж которые заслужили, они перерождаются. Хорошо, но душа, она как-то исчезала или она просто ждала того, кто заслужит, в кого вселиться? Ой, это, может быть, он говорил об этом ученикам, мы об этом ничего не знаем. Это он же не оставил письменного наследия, а то, что дошло от его учеников, от Гераклида, от Филолая, от других, да, был такой гепарх, это, там это не разработано никак. Мы не знаем, как он думал, когда душа вселяется в человека, когда она отделяется от тела, это для него, вероятно, он об этом говорил, но мы об этом ничего не знаем. Может быть, он их представлял себе как некий энергетический пучок, который вот вселяется в человека в момент, например, зачатия или в момент рождения. Вот как-то так. Но я об этом ничего не буду сказать. Это никто из его учеников не описал его взглядов на этот счет. Они все больше упирали на то, что ты заслужи перерождение. А как оно там случится, там ты узнаешь. Нет, я имею в виду, что происходит. Человек умирает, душа отделяется. Отделяется, да. Определение. Вот. А подходящего, да, оболочки еще нет. Где, да, она находится в этом? В высшем мире среди эфирных чистых При этом сущностей. Любой человек на Земле наделен душой. Любой. Ну, дисбаланс получается. Почему? Кто-то умирает как скотина, и его душа болтается в воздухе. Не, она распадается. У него нет души. А, то есть все-таки она исчезает. Распадается. Как тело распадает, так и душа распадается. То есть душа распадается и не переселяется ни в кого. Нет, не переселяется ни в кого. Поэтому говорят, что при рождении надо служить. Да. Иначе все. Иначе ты умрешь как животное, и душа твоя распадется. Поэтому стремишься ввысь. Вот душа как-то... Смысл в том, что ты будешь помнить то, и дальше развиваться. Да, да. В этом смысле. Совершенно верно. Именно так. Ну вот так, мои дорогие. Вы верите в перерождение? Я нет. Да, конечно. Это скучно очень. Конечно. Да. Но мы не знаем, как оно происходит. Он представлял себе как-то. Если это было так же наивно, как нумерология, жаль. А если это было так же гениально, как сферическая форма Земли и вращение планет, то очень классно. Но в любом случае мы не знаем, как он себе представлял. Ученики его оставили очень мало по этому поводу свидетельств. Но он этим озабочился, он думал над этим. И этот круг проблем его волновал. Вот что колоссально важно. Вот такой был человек. Разумеется, в его время никто в такие штуки не входил. И как и во многих вещах, и в астрономии, и математике, и в медицине, и музыке, он опережал здесь свое время на безумное количество лет, на столетия. Да. Ну, очень мало, очень отрывочно. Очень отрывочно. По-видимому, он рассуждал так, что мир более-менее был всегда, но просто трансформировался. Идея о том, что мир создан как бы из ничего, да, такая идея, наверное, в голову не приходила. Но это все мои домыслы. Вот в чем слабость устной проповеди? Да? Оно все исчезает, дальше любой простор для наших спекуляций, а не на что опереться, нет текста, который мог бы сказать, а нет, минуточку, он уже писал, вот как. Да. Наоборот, ведь неужели не понимал, что это переврут? Ну вот, он думал, не переврут, он же верил в своих учеников. А как он с ними работал? То есть он собирал какие-то там лекции, условно? Они жили при нем. Нет, не было никаких лекций. Вы знаете, как в древности осуществлялось учение? Так оно осуществлялось до 19 века. В Индии оно идет так до сих пор. В Индии, в Тибете, в Японии, да? Но в Европе уже нет. Ну, может быть, в Европе, среди немногочисленных монастырей. Ну, а какие уж там монастыри сейчас? Есть учитель прославленный, ученики слышат о нем потенциально, идут к нему и говорят, возьмите нас, пожалуйста. Он говорит, пошел вон. Нет, ну, ученика надо, ну, это правило игры, ученика надо гнать, а он должен не в дверь, так в окно, и убеждать, почему его следует взять в учебу, рассказывать, как он будет полезен, придумать всякие хитрые штуки. Вот, учитель может и палку взять и прогнать, а он не должен обижаться, опять приходить, и в конце концов он его берет. Это такое, ну, как бы испытание некие, да? И они там жили при нем. Кто-то... Они его постоянно были, а менялись? Менялись, конечно. Некоторые оставались, расходились, некоторые шли, основывали новые, так сказать, пифагорейские кружки. Некоторые, может быть, разочаровывались в его учении, а другие ходили с ним все время. Были некоторые ученики, которые с ним вот весь путь его скитаний, вот до последнего города, вот Кротона, где он вот в Южной Италии, там была греческая колония, там вот так с ними прошли, да? И там, может быть, кто-то из них и погиб в этом огне, если был такой действительно пожар, или там уже разошлись, как, ну ясно, что не все погибли, потому что целая группа людей, ну, человек 50 по меньшей мере, писали о себе или там говорили о себе как пифагорейцы, как ученики великого Пифагора. Причем вот замечательно, как он формировал вот эту вот общину верных. Это тоже для Греции тогдашней была вещь уникальная. Была система посвящения, при которой ученикам, уже принятым ученики, были как бы, ну скажем так, подмастерья, да, или, если говорить по-монастырски, послушники, новиции, да, а потом уже настоящие ученики. Настоящим ученикам предлагалось освоить некий треугольник. Кстати, треугольник Пифагор считал наилучшей в мире фигурой. Это, кстати, тоже поддержано было Кабалой. Ну, не знаю, кто у того, кого заимствовал, Кабала ли у Пифагора великого математика, или он у мудрецов Кабалы, не берусь сказать. Но в Кабале треугольник наилюбимейшая фигура. И треугольник познания знаменитый, да, эмоциональный, интуитивный, рациональный, и все эти прочие вещи, все то, что вот треугольником описывается. У Пифагора была фраза, взгляни на треугольник, ты поймешь все свои проблемы. Да? Вот он предлагал любую ситуацию житейскую описывать в виде треугольника, только, значит, важно было правильно написать, где какая грань, и как его поставить, на вершину, да, или на основание. Вот такой он был человек. Треугольник была для него такая некая мистическая сущность. Так вот, треугольник ученичества предполагал первую ступень математику. Это его лозунг. Не геометр, да не войдет. Кто не знает геометрии, пусть идет гуляет. Это чистый элитаризм. Да? То есть, если нет достаточных знаний, все. Математика. Потом шла музыка, которую он объединял с астрономией. И, наконец, потом шла философия. Вот овладев этими все тремя науками, ну, за несколько лет, я думаю, не за один семестр, допускался ученик к тайной эзотерической мудрости. Брал другое имя, прообраз монашества, заново рождался, принимал на себя обязательства и вел совершенно другой образ жизни. В чем это заключалось? Они жили вместе общиной, их имущество было совместным, друг другу они подавали правую руку, всем остальным людям, которых они встречали, либо левую, либо вообще не подавали руки. Но это, как вы понимаете, тоже возбуждало определенное к ним неприязнь, так сказать, ну некое такое высокомерие. То есть они не скрывали того, что они избранные, и вот они так держатся, ну с определенным, с определенной дистанцией к миру. Себя они называли новыми именами, а учителя своего никогда не называли по имени Пифагор. Так его могли назвать. Вот так называли, они понимали, что перед ними не посвященный, профан. Он для них Пифагор. Для простых. А для посвященных он мастер или этот человек. Вот тот самый, да? The man. Вот так. У них была тайная система знаков, которые они подавали друг другу. например, оставить на морском берегу какой-то узор из ракушек или камней, нарисовать на воротах что-нибудь углем или мелом. Вот это они очень широко применяли. И народ не понимал сущности этого, ну и, естественно, приписывал это все, так сказать, злым силам. Случай. Один из пифагорейцев, еще говорят, при жизни учителя, путешествовал, заболел неожиданно и приковылял к постоялому двору. Сказал, возьмите, то он помирал. Помирал он быстро, судя по симптомам, была у него дизентерия. И он умер быстро, а денег он с собой не взял. Ну, и он, значит, сказал хозяину постоялого двора, спасибо тебе за уход, я все равно умру, но ты достойный человек, ты от меня выходил. Ну, я умер, но ты поступил достойно, не дал мне умереть на улице. Ты не переживай, за меня обязательно заплатят. Только давай вот вынеси меня, пока я могу еще там хоть как-то что-то делать к воротам. И я оставлю знак, только ты не стирай. И за меня заплатят. И его вынесли, он нарисовал знак, пятиконечную звезду, пентаграмму. И через денек помер. Хозяин честно не трогал, никто, конечно, не платил. А потом через год проходил какой-то странник и сказал, о, тут останавливался мой брат. Говорит, как брат, вы же совершенно не похожи. Я того хорошо помню. Говорит, совершенно, как его? Он говорит, нет, это мой брат. Он же сказал тебе, что я заплачу? Да, вот тебе деньги, спасибо. Ну, значит, вот такие вот случаи, которые рассказывались с изумлением, да, по всей Элане. Вот это, конечно, чистый прообраз масонства. Ну, и не знаю, сколько правомерно масонство к пифагорейству возводить, это с идеологической точки зрения большие натяжки. Но в масонском учении, которое синтезировало в себе всю эзотерическую мудрость веков, есть пифагорейские элементы, и в том числе вот эти вот элементы братства. Когда братья оставляют друг другу знаки, метки, и другие братья понимают, как надо реагировать. Где прийти, когда прийти на помощь, где искать брата, попавшего в беду, да, куда обращаться, что делать, где послать денег, где наоборот там, скажем, действовать силой, где подать совет и так далее. Вот это вот такое вот братство, основанное на учении. Не воинское, а иное, на тайных знаках, на тайном знании. Но все, что такое тайное, вы знаете, у людей же вызывает очень болезненную реакцию. Да? Каждый человек, когда при нем говорят на иностранном языке и смеются, понимает, что смеются над ним. Хотя, блин, никто и не думает. И вообще, кому ты нужен? Но любой человек в этом убежден. Абсолютно. Если существует некая организация, которая не все о себе рассказывает, да, такие некая система знаков, символов, эмблем, то, конечно, они все сговариваются, чтобы нас погубить и закрыть наш тракторный завод в Костроме. Да. Да. Похоже, что ты наверняка говорил про государство и право, про теорию государственного управления. Про кризис, про выборы, про статью «Россия вперед». Они были напряженные. У мудрецов редко будет хорошее отношение с властью. Иногда они пытаются стать властью. Мудрецы никогда. Стать властью пытаются либо приспособленцы, которые без мыла в ухо, да, или в нос. Либо властолюбцы, которые берут власть силой. Мудрецов, как правило, власть не интересует. Они понимают, с какими издержками она сопряжена. Они пытаются ее писать, по крайней мере. Они любят делать советы. Тоже не всегда. В основном подлинные мудрецы от власти удаляются. Поскольку власть есть источник всякой скверны и загрязнения. Политика по определению дело грязное. И человеку, желающему жить, так сказать, чистым, философским, да, созерцательным образом жизни, во власти делать нечего. Наилучшим образом это сказал намного позже Пифагора, такой блаженный Августин был такой христианский святой. Он говорил, что есть vita activa, это понятно без перевода, и есть vita contemplativa, созерцательная. Есть активность, они не сопрягаются. Если ты живешь, то есть это развилка. Которую, кстати говоря, Пифагор очень любил как символ. Вот он клал перед учениками палку, такую двурогу, и говорил, куда ты пойдешь? Да? Выбор. Значит, если ты идешь по пути vita activa, пожалуйста, но ты должен понимать, какие будут последствия. Да? То есть ты можешь многого добиться, но знай, чем ты пожертвуешь. Если ты идешь по пути контемплатива, ты обычно ничего не добьешься в жизни. Зато ты будешь на все смотреть. То есть у него по этому поводу есть еще один афоризм хороший, о том, что жизнь похожа на зрелище в двух планах. Во-первых, недостойные люди, как правило, занимают лучшие места. Да? Ну, это он говорил о Греции, сейчас, конечно, все не так. Во-вторых, зрелище одни, это самые несчастные, участвуют, те, кто бьются на арене, они-то считаются самыми счастливыми. Другие торгуют, эти самые хитропупые, да, которые на любом делают бабки. И, наконец, самые счастливые, те, кто смотрят. Вот он так считал, да? Ну, это тоже позиция уязвимая, да? Если все время смотреть и от мира отстраняться, это тоже, может быть, не придет к хорошим последствиям. Но вот у него была такая точка зрения. То есть, он, вы видите, из этого он не мог ввязываться ни в какую власть. И с сильными мира сего он не дружил, не искал их покровительства, не искал никаких чинов, ни должностей, естественно, никаких советников. Они звали его иной раз. Ну и вот он там, сидя эту чашу вина, да, разбавленного весь вечер, и грызя свои два финика, ну, может быть, он говорил им несколько слов, но он не давал политических советов. Он полагал так, что если хочешь усовершенствоваться в философском, как он называл образе жизни, что такое для него было философский, мудрость всеобъемлющая, то ты уйди из активной жизни. Перестань быть воином, трибуном. Да? Демагогом, тот, кто ведет народ, а стань созерцателем, а оставаться одновременно тут и тут нельзя. То есть, если бы он родился в наших краях, он сказал бы замечательную поговорку: нельзя на елку сесть, но при этом колготки не порвать. Колготки были другие, более прочные. Катюша, как поменялось? Платон строил утопии насчет государства. Да, и Платон не разделял взглядов Пифагора, он уважал его как великого ученого, но никогда не говорил, что тот его учитель. Он уважал его как великого ученого, как мужа, который был провозвестником науки, но он его взглядов не разделял. Тем более Аристотель. Они были сторонниками гораздо большей степени вита-актива. Но Пифагор нет. Пифагор нет. Пифагор полагал, что философ подлинный должен из мира уйти. Он же создал практическую протомонашескую общину. Вы же узнаете ее, да? И свой язык, средневековые монахи в Европе, латынь, который никто не понимал. Или суфии на своем тайном языке. Да? Или там и масонский тайный язык знаков, определенных слов, рукопожатий, символов. Это все оттуда. Да? Замкнутая своя система, такая кастовая. Это ну, никак не согласуется с Платоном, который говорил, надо жить для общественного блага. Пифагор, по-моему, наше общественное благо, оно как-нибудь проживет. Да? Ты должен совершенствоваться сам с немногочисленной группой людей, которые твои воззрения разделяют. Он, например, как он говорил о родственниках. Кровное родство немногого стоит. И отношения между людьми гораздо более умственные, чем физические. И ты можешь быть братом человеку, который к тебе не имеет отношения по крови, но разделяет твои воззрения. И быть врагом с родным братом, который твоих воззрений не разделяет. Тысяча примеров, вы знаете об этом. Тысяча примеров, миллионы на протяжении человеческой истории. То есть в этом смысле Пифагор прав. Но при таком взгляде, да, у него, как бы, он не очень высоко ставил социальные институты. Но не жениться до 60 лет. Да? Какая такая особенная семья? Вот он семью как-то совершенно по-иному представлял себе. И ученики его не женились, как правило. А семья же это есть краеугольный камень государства. Если человек думает о государстве, он прежде всего думает о семье. Иначе куда, да? То есть, но тот, кто думает о вечности, не думает о временном. Поэтому монах не думает о семье. Монах не думает о государстве. Он думает о совершенно иных категорий. Это разные направления, понимаете, да? То есть тут вот такая развилка. И Пифагор выбрал свой вот такой вот путь. И, ну вот это в каком-то плане это начало абсолютно нового пути в истории человечества. Начало таких вот братств, из которых потом выросло и монашество настоящее. Да? И те эзотерические оккультные братства, которые мы наблюдаем до сих пор. Розенкрейцер, и тамплиер, и масон. Да, вот они более-менее на тех же принципах основаны. Вот такие дела. Вот так, мои дорогие. Ну что? Так что они там делают? Ну, едят младенца, Лен, ну, конечно. А вот если ей попадется... Ой, это совсем... Да. Нет. Да. Где же вопросы о девушках? Что они делают? Ксюшечка, они не делают с ними ничего, потому что не знают, что с ними можно сделать. Вот в чем ужас. Вот в чем ужас. Что делали со закрытыми дверями? Думаю, они не разговаривали. Но они разговаривали на те темы, которые окружающие могли просто не понимать. Просто не понимать. Смотрите, что такое тайное? Тайное не обязательно то, что кто-то скрывает. Вот представьте себе, вы никогда не попадали... Я вам рассказывал, у меня был друг Чукча, да? У вас не было друзей Чукча, у меня был. Он был математик великий, абсолютно гениальный. Офигительного ума, абсолютно гениального. Изобрел то, что уже существовало. Тот Чукча Теневиль, который изобрел алфавит в 26-м году, не зная о том, что вокруг люди давно уже изобрели. Такой чукотский гений. Да, мне о нем рассказал мой Чукча. Представляете, да? Он в 902, но же не знал ни про грека, он по-честному. Какие там греки в тундре? Олени, блин. И все, и моржи. Но это не важно. Вот мой Чукча был математик. И к нему приходили друзья, и мы говорили на общие темы, то все было нормально. А потом они начали говорить о своем, ну, после третьей. Ну, как канадские лесорубы, вы знаете, да? С женщинами о работе, а на работе, естественно, о женщинах. И вот они начинали говорить там о своей этой фуфлятине, но это, ну как вам сказать, вот, необыкновенное ощущение охватывает. То есть грамматику я понимал, да, вот, что может, какое слово, что за этим стоит. Но они от меня скрывали что-нибудь? Нет. Никто же не закрывал, я сказал, пусть он выйдет. Нет, пусть сидит. Да. То есть я теоретически, на русском, теоретически я все мог понять. Друзья его были... Такие же математики, как он, пьяницы. Русские, там какие-то армяне, евреи. Женщины, кстати, были среди них разных национальностей. Но уже настолько математически, что в них стерлась и женская, и национальная. Я абсолютно не понимаю. То есть вот попадите на семинар, да, например, как физический. Да, из-за чего сыр-бор? Да вы не поймете просто. Или, например, вы попали на спектакль, скажем, ну, японского театра. Там страсти, зал рыдает, зал негодует, а вам оно похрену, просто, ну что там происходит? Вы не понимаете, да? Момент тайный, он не в том, что там закрывают двери и кого-то не пускают. А пожалуйста, заходи, ты ничего не поймешь. Ты просто ничего не поймешь. Они формируют такой понятийный аппарат и такой язык, такую систему знаков, при котором непосвященный ничего не понимает. Не геометр, они же предупреждали, не заходи. Ты не геометр зашел, ну, смотри. Там нет ничего такого. Ни поедания младенцев, да, ни там страшных сексуальных грехов. Люди ждут этого. И разочарованные уходят. Да? А там просто разговор на своем языке, но на высоком языке, да, на профессиональном. На темы, которые обычные люди не понимают. Вот, я думаю, тайное общество эзотерическое, это основано именно так. И самый простой способ понять это попасть, например, ну, на какой-нибудь физический семинар. Вот сходите, у вас есть какой-нибудь ухажер, физик? Заведите. Ради этого слушайте. Да, в МФТИ куда-нибудь. И вот как там происходит? Нормально. Так, да, вот именно так и происходит. Хотя вы как бы понимаете, о чем может идти речь, да, но с физиком это совсем никуда. Вот таким образом. Поэтому что там они делали? Они говорили, они выясняли истину, да? Они выясняли точки зрения друг друга по поводу серьезных проблем мироздания. Да? Например, как вращаются планеты, да? Откуда берутся болезни, как происходит... От нервов и от перебивания, от двух вещей в основном. Вообще все болезни от дурного воздуха в животе, которые в свою очередь происходят от нервов и от перебивания. А других причин я не вижу. От фотографии, от математики никто не умер. От дурного воздуха. Их количество неисчислимо. Таким путем. Так что вы правильно понимаете слово тайный, эзотерический. Мы же об этом весь курс говорим. Да? И вот с Пифагором это особенно актуально, потому что к Пифагору восходит мощнейшая традиция эзотерическая, алхимическая, розенкрейцеровская. Они все считают его как бы своим отцом. Да? Как три религии считают Авраама своим предком. Да? Иудеи, христиане и мусульмане. Для всех он свят. да, они все как бы его чада, авраамические религии. Вот Пифагора считают своим прародителем, своим отцом, своим мудрецом таким архетипическим. Почти все эзотерические традиции Европы. И надо было заслужить, разумеется, своей жизнью такую славу, да, и такую репутацию. Но надо правильно понять, что есть эзотерика и что, собственно, люди скрывают. За этим, как правило, нет никаких таких... Нет никаких ужасов и страстей. Вчера позвонила в эфир женщина. Ну, всегда звонят. Определенный процент сумасшедших должен звонить, иначе мы подумаем, что мы в другой стране. А это плохо, да. Вдруг, да, и по-монгольски сейчас заговорят. И говорит, мне сказал таким голосом, она говорит, сказали астрологи. Астрологи сказали мне, которые вот работали с масонцами. Ну, все понятно. А, да, они, значит, вот обслуживали масонцев, делали для них такие вот, знаете, карты натальные, и говорили, вот у вас есть право убивать, там, проливать кровь, так что масонство – это порождение тьмы, сатаны, а вы вводите в изображение. Ну, дальше еще там 5 минут такой же художественная часть. Ну, что ты скажешь? Вот она так верит, да? Какие-то шарлатаны ее обманули. И вот вся огромная традиция масонская до нее вот сводится к этому. Но самое удивительное, что масоны боролись с дьяволом всю жизнь. То есть они боролись с верой в него, да? И полагали, что никакого дьявола нет. Например, одно из деяний, я даже об этом вчера сказал в эфире, которые вот масоны пытались в России как-то внедрить. С самых первых шагов Брюс, который масонскую миссию осуществлял, сказал Петру, что надо искоренить в народе веру в дьявола, тут добра не будет. И на воротах куншткамеры, да, которые Петр организовал, что посмотрите, какие чудеса делает природа, это все природа, Бог, ничего дьявола нет. Да? В куншткамеру, конечно, смотреть на уродов никто не заходил по своей воле. Ну а сгонять, как Петр любил, тоже как бы было западло. Да? Значит, там давали водки. И давали, значит, хлебушка и соль. Если ты заходил второй раз, а там ставили эти метки, то давали больше водки и давали уже хвост селедки с хлебом. Это уже серьезно, да. Но ты должен был пройти все эти, значит, залы и посмотреть на всех уродов. А какая надпись над воротами куншткамеры была? Я не помню прямо дословно, но было сказано. Знай же, творец всякой твари есть Бог. Дьяволу власти ни над какой тварью нет. Вот это вот квинтэссенция масонских взглядов на дьявола, да? Что его никакого нет, никакого сапа, не верь ни хрена в это. Ты сам творец своей жизни, никакой бес тебя не попутает, если ты сам не идиот. То есть, если ты боишься, ты сам трус. Если ты жадный, ты сам жадный, да? А не потому, что тебя бес толкает под руку. Живи здесь и сейчас, и ни на какого беса не пеняй. Ну и как это понял народ? Вот астролог. Да. И, конечно, значит, всякие дьявольские козни и прочее. Медленно-медленно в людскую инертную массу внедряются какие-то идеи. Пифагор это очень хорошо понимал. И он выбрал вот такой эзотерический, внутренний путь. Да? Не надо метать бисер, не надо рассказывать всем. Да? Есть же две традиции в Евангелии. Одна говорит... Придите ко мне все трудящиеся, нуждающиеся, идите проповедуйте Слово Божие, давайте, блин, общество знания всем. А вторая говорит, не мечите бисера перед свиньями, ибо попрут его ногами. Ну, свиней же можно расширить на то, кого. Вот гриб свиной, он же не только у свиней, как мы знаем. Да? Вот в Буря, ну, в общем, везде. Вот такое дело. Поэтому вот какую традицию избрать? Пифагор был представителем эзотерической традиции. Не рассказывай большинству, они не поймут. Учи их самым простым вещам. Самым элементарным. А избранным, немногим, которых ты отфильтровываешь тщательно, отбираешь, проверяешь, они проходят испытания, вот ты можешь рассказать, как на самом деле устроен мир. Но они уже таким языком будут говорить, у них просто понятия такие, да, они будут профессионально разговаривать. Как всякий профессионал, они будут непонятны остальным. Так, это узкая закрытая каста. А какой путь? А как вдруг по-другому? А сколько столетий потом? Если традиция продолжалась. Она, собственно, не угасла до сих пор, хотя она существует до сих пор, просто она перетекла в иные формы. Ну, как, скажем, греческий театр, он как таковой он умер, да? Но традиции греческого театра живут в театре средневековом, нового времени и сейчас, да? Мы ставим пьесу «Медея», вот тут рядом, да? Идет там постановки Гинкаса, да, это пьеса «Медея», боже ж ты мой, сколько лет она идет. Так что, жив греческий театр или помер? А пьеса «Сталевары» сдохла, а человек с ружьем, ни хрена не ставит больше. А Сталин в Батуме. А «Медею» ставят, вы представляете, да, вот оно, кажется, как. А оно было очень давно. А нас это, и какие рецензии, и какие страсти, боже мой, какие там кипят. Какие там «Сталевары»? Значит, жив греческий театр. Пифагорейская традиция вот точно так, она точно так же жива. Но может быть в иных формах, да? В иных обличьях, а иной раз в иных личинах. Но она жива. А как таковые пифагорейцы, они закончились вместе со всякой греческой мудростью. То есть, когда христианство всех затушило. Когда никакие формы языческой мудрости более не были терпимы, да? Ни академии, там все было закрыто. Платоновские академии, там академия Зенона, академия Эпикура, все закрыто, эдиктом Юстиниана. И тогда вот ну, восторжествовало вот то, что мы видим, такая христианская ученость. Тогда пифагорейская традиция формально прервалась, да? А фактически она вошла в плоть и кровь эзотерического знания и до сих пор прекрасно среди нас существует. Какие у вас еще вопросы, мои дорогие? А вот эти пары противоположные. Ну, это вполне все понятно, да? Как бы вот мы живем, люди, да? Мы люди живем в мире конечных сущностей, ибо мы все конечны. А Бог и чистые сущности, наоборот, существуют в мире бесконечном. Но для нас, людей, есть шанс приобщиться к миру чистых сущностей. Переродиться туда, да? Но это своего рода нирвана. Это своего рода нирвана. Я думаю, что это, конечно, он подчеркнул через Персию и от индийцев. Это чисто индийская идея. А вот сарфические исцеления, вот переселение душ, крещение, это... Не, мало общего. Во-первых, у орфиков все через плоть и через телесное страдание, там распинали человека определенным образом на таком кресте типа Андреевского, да, там болевые всякие штуки, надо было выдержать, да, там жгли, свечу ставили на лысину. Пифагор что-то не делал. У него испытания чисто духовные, и временные. Он так понимал, ну как по пословице, легко поднять, тяжело нести. То есть ты за один раз можешь выдержать жуткие вещи, а ты попробуй год пожить с определенными правилами. Вот тогда мы посмотрим. Да? То есть для, с его точки зрения гораздо важнее было год пожить, например, в молчании. Хорошо, не год, месяц. Чем три часа выдержать жутких пыток, когда тебя там жгут железом и все такое. Это человек выдержит. А вот во времени? Более-менее все одновременно существовало. В Греции все существовало одновременно. И все, я думаю, было не очень-то известно, потому что это было увлечение элиты. А народ приносил жертвы богам. Почему народ с таким удовольствием приносил жертвы богам? Потому что когда жертвы, там и жрут. Там и жрут. А народа когда была возможность поесть мясо? Но стоило бешеных денег. Народ ел хлеб, вино, маслины. Редко-редко сыр и рыбу. Вот так же в греческий плебс, да? Демос. И тут вдруг мясо сколько хочешь на больших жертвоприношениях. Конечно, они любили это. И это была религия, ну как бы низовая ее часть, она поддерживалась народным искренним энтузиазмом. А все вот эти философические штуки, они не были популярны среди людей. Кто-то понимал про орфиков. Да. Ну вот другое дело Дионисийское, мы говорили об этом, да, там оно захватывало целыми эпидемиями. Но Пифагор же нет, он же всячески ограничил. То есть это как раз Дионисийский тот... тоже в это время Пифагор. Более-менее да. Более-менее да. Все было одновременно. Все процессы в обществе идут одновременно. А для нас они выглядят как, а мы же живем, да. В нас одновременно могут, не дай бог, не в нас, конечно, но в каких-то людях, да, развиваться одновременно там. Воспаление мочевого пузыря, туберкулез и грибок. И все же хроническое. А у некоторых же внематочная беременность у мужиков прибавляется. И ничего. И оно все идет параллельно, правильно? Или нет? Не, ну грибок это я прибавил, конечно, уже знаю. Этого не бывает. Что еще, мои дорогие, вы хотите спросить? Один, но глупый. Хорошо. Да, Оксаночка, да, Мин. Замечательную фразу говорила одна моя знакомая. Ну и что, что я некрасивая? Зато я дура. Ну, значит, уже не дура. Да, расскажи. Да, давай, давай. Я просто упустила этот момент, как он передавал знания. Их же надо как-то передать, не просто в дискуссии, это же определенные... Ну, нет, именно в дискуссии, в научении. Вот они сидели, рассуждали, они проводили вместе целые дни. Вот он им говорил, что он знал, где он путешествовал. Давал им, видимо, некие задания. А вот размысли, друг мой, археолог, вот над такой-то проблемой. Тот размышлял, да? Да, ну это понятно. Это он уже там учился оперировать тем, что он получил. Но он для этого сначала должен был понять, что квадрат гипотенузы равен... Он учил, учил. Он учил обязательно. Не-не-не. Он учил, а там он учил математике их несколько лет. Потом он их учил музыке, астрономии пару лет. Он их как учил? Как словами, руками, жестами. Ну, а как еще? Словами, руками, жестами чертил на песке какие-то, ну, может быть, уравнения или там фигуры. Просто у них у всех была замечательная память. Надо было запомнить с первого раза. Обязательно, да. А, кстати, это первое было условие древней учености. Без памяти нечего делать. Больше того, в некоторых, это, конечно, тупиковая ветвь, потому что память – это форпост ума, но ума как такого она не заменит, да? Но в древности это отождествляли и считали самых умных тех, кто был самый памятливый. То лучше всего запоминал. Но он как бы запоминал чужое, своего не мог продуцировать. Это издержки такого метода воспитания, начетнического. Но Пифагор этот метод разделял, да. Без памяти нечего было делать. Только человек с прекрасной памятью мог все это дело запомнить, удержать, да. А иначе никак. Ну а что делать? Так же, как сейчас солдат, а может быть человек, который понимает, да, как вот эти хрену, или офицер, да, который понимает, как работают ракетные комплексы, а в древности центурион, за которым идет, о, совершенно другие качества требовались. Да? Тогда физическая сила, храбрость, голос, фактура, сейчас не важно. Сейчас важно наоборот придумать какую-то штуковину, а как ты выглядишь, компьютеру все равно. Таким путем. Изменился подход, сам подход концептуально изменился. Будем заканчивать, мои дорогие?